Глава 7. Молодой человек поступил в лингвистический институт на факультет художественного перевода. На вступительных экзаменах ему пришлось попотеть. Первым и главным предметом шел английский, представляющий собой тест с множеством каверзных вопросов. Это было 1,5 часа настоящего мозгового штурма, после которого абитуриенты выходили взмокшими и осоловевшими, как после долгого бега. Это был сложнейший экзамен, с которым Май справился пусть и не блестяще, но довольно прилично. Абитуриенты жаловались, что с такой программой даже сам носитель языка провалился бы при сдаче. Вообще, английский был самым востребованным. Все понимали, что его знание открывает широкую дорогу в мир. Любая фирма охотнее брала на работу сотрудника, свободно говорящего на английском. Поездка за границу требовала знаний прежде всего английского. Казалось, что владеть этим языком становится делом обыденным и необсуждаемым. Что касается художественного перевода, то это была узкая специальность, не обещавшая стабильного дохода, но Маю нравилось работать с иностранной литературой, тем более это давалось ему проще, чем живое общение. Юноша не видел себя в роли синхронного переводчика, хотя не отнекивался и от этой должности, но охотно представлял, как будет заниматься переводами, сидя за рабочим столом. Поэтому, когда большинство студентов поступали на экономические факультеты, молодой человек пошел по своему узкому, выбранному сердцем пути. Институт представлял собой небольшое старинное здание в центральной части столицы, в 2 шагах от реконструированного храма. Когда Май впервые пришел ознакомиться с информацией для абитуриентов, он увидел 3-этажный особняк болезненно-желтого цвета с белыми парадными колоннами. На табличке значился 1771 год. «Хотел бы я здесь учиться», — подумал тогда юноша. Он не любил большие современные постройки, тем более не любил огромные университеты, походившие на отдельный город, в котором невозможно запомнить ни одной аудитории, ни одной кафедры, только бесконечные этажи, лестницы, коридоры — и люди, люди. Милее всего ему были старинные здания, в которых когда-то жили купцы или знатные дворяне. Он любил дома с историей, с фамилиями гостивших здесь или живших деятелей искусства или революционеров. Как и было условлено, молодой человек переехал жить в однокомнатную квартиру Светиного мужа. Его новое жилье находилось далеко за пределами центрального района, где он вырос, на последнем этаже кирпичного дома. Квартира была маленькой и душной. Вместо того, чтобы радоваться неожиданной свободе, он заскучал. Тут не было привычных и милых сердцу мест, где он привык гулять. Ни яблоневой аллеи, ни набережной с огнями и чудным парком на другом берегу, ни его любимых маленьких двориков, утопающих весной в цветущей сирени, ни парка с прудом, где когда-то в годы его детства плавали лебеди, ни монастыря, на живописной территории которого он порой гулял из праздного любопытства. Северный район, в котором теперь жил молодой человек, был застроен высотными домами. Он казался пустым и со всех сторон продувался ветрами, из-за чего здесь всегда было на 2 градуса холоднее и сырее. Одним словом, тут было неуютно. Ближайший парк раскинулся в 5 километрах ходьбы или в нескольких остановках на автобусе. Окна квартиры выходили на широченный проспект, днем и ночью шумящий машинами. А еще поблизости располагалась спортивная арена, частенько гудевшая футбольными матчами. Перед очередной игрой все близлежащие дворы наводняла кутящая молодежь. Поклонники спорта собирались большими группами вокруг лавочек и распивали спиртные напитки. После матча болельщики обязательно горланили фанатские гимны, улюлюкали и дули в дудки, нещадно действующие на нервы мирных горожан. Иногда случались яростные драки с болельщиками соперничающих команд. Их разгоняла конная полиция на могучих, высоких, поджарых конях, наряженных в светло-зеленые попоны. Погрузившись в учебу и, самое главное, в свое творчество, Май перестал следить за порядком в квартире. Вскоре ему стало даже все равно, где он живет и как. После института молодой человек где-то около половины пути шел пешком в сторону дома. Привычка слоняться по городу, пребывая на волне своих мыслей, стала неотъемлемой частью его личности. За тот час, который у него уходил на прогулку, Май успевал прояснить свои идеи, обдумать и проанализировать будущие шаги, помечтать об успешной музыкальной карьере и вдохновиться видами столицы, заряжавшей его своей энергией, настроением, суетным духом. Огромный город, наполненный шумом, огнями, постоянной кипучей жизнью. Путь молодого человека лежал через центр. Он выходил на главную улицу, и в первой дымке надвигающихся сумерек осень урезала световой день с нещадной быстротой, шагал вверх к центральной площади, затем выходил к вокзалу и уже там нырял в поток идущих в метро людей. По пути рассматривал каждого встречного, вглядывался в лица, собирая багаж человеческих эмоций, ища в каждом его особое настроение. Ловил парфюмерные шлейфы. Проходящие мимо женщины тянули за собой хвосты духов, чаще теплых, ванильных, чуть сладковатых, реже воздушных, прохладных, цветочных. Вдоль улицы зажигались фонари, витрины магазинов сияли, пестрели рекламные баннеры. Город менялся с огромной скоростью. Огней становилось все больше, так же, как и машин. Они наводняли улицы, проспекты, гудели в вечерних и утренних пробках, привычно растягивая гирлянды желтого и красного света. Теплая осень позволяла еще держать открытыми двери бутиков и многочисленные веранды уличных кафе. Май шел медленно, блуждая вниманием и мыслями по лицам людей и домам, иногда поднимая глаза к небу вечереющей столицы, и сердце его заполняло радость предвкушения. Необъяснимая радость, словно завтра должно случиться великое событие, к которому он будет причастен. Иногда он цеплялся взглядом за девушку, идущую впереди. Незнакомка будоражила его фантазию, заигрывая струящейся юбкой и распущенными волосами. Но чаще он встречал девушек в узких джинсах, и взгляд невольно ощупывал их подчеркнутые ягодицы. Он, как скульптор, изучал изгибы фигуры, погружаясь в сон желаний, придумывал ситуации знакомства, но никогда не подходил. Все девушки были выдуманы и притянуты им к одному образу. Их фигуры, их походка, их возраст и даже жизнь были еще одной историей, рассказанной самому себе. Май был слишком поглощен своим творчеством, он был словно нем для простых чувств, флирта, знакомства с хорошенькими девушками. При взгляде на них у него лишь рождались песни, которые он приносил домой и записывал в блокнот, чувствуя себя богом искусства. Его мысли всегда витали высоко. К 20 годам подростковый бунт, не дававший ясно осознавать, заставлявший ощетиниваться на все, что бесцеремонно вторгалось в его жизнь, наконец-то ушел. Он снова стал спокоен и погружен в свой любимый творческий мир, из которого выныривал только для редкого общения с друзьями и одногруппниками, с которыми у юноши сложились поверхностные, но приятельские отношения, необходимые для разрешения студенческих вопросов. С преподавателями института и с сестрой, от которой Май терпел нападки относительно своего быта. Она врывалась в его жизнь, как вихрь, с житейскими проблемами и вечными претензиями. Тормошила, раздражала, приземляла его высокие чувства, напоминая этому романтическому эгоисту, что он всего лишь человек, такой же, как все. И также должен выполнять свои сыновние, хотя бы изредка звонить матери, и бытовые обязанности. Света взяла на себя роль ревизора. На ней лежала ответственность за сохранность квартиры мужа. И поначалу раз в две недели она наведывалась к брату удостовериться, не устроил ли он пожар, не залил ли соседей, не испортил ли мебель и не собирает ли он тут немыслимые вечеринки с наркотиками на закуску. Затем ей все это надоело. Картина жизни брата не менялась. Света все время заставала Майю в одной и той же скучной позе за рабочим столом. «Блин, парню 20 лет. У него свободная хата. Мечта любого идиота в его возрасте. Да у него дверь не должна закрываться от тусовок, а полы не просыхать от пролитого спиртного. А он, как ни приду, всегда один сидит. Что днем, что вечером. И все чирикает там что-то. Писатель, блин. Так бы и убила на месте. Я ему что-то говорю, а он только губами щебечет. Еще 5 минуточек. И все чирикает, да чирикает. Кошмар. «Где такого еще поискать?» — делилась она впечатлениями с мужем. «Ему что, бабы не нужны? Такое чувство, что он вообще асексуал. Ни разу не видел его с девчонками. Вроде рожи на месте, остальное, думаю, тоже. К нему в гости, похоже, вообще никто не ходит. Я бы с ума сошла от такой дохлой жизни». Рома в поведении парня не видел ничего странного. Он даже находил в Майе сходство с собой. Света же считала, что это преступление против собственной молодости. В первый раз она заглянула к брату поздним вечером. Пришла, из порога начала пыхтеть и ворчать, чем жутко напоминала мать. «Ты что, вообще не убираешься? Ты смотри, что тут творится! Ужас!» — причитала она, инспектируя кухню, потом туалет, следом комнату. «У тебя даже рабочий стол весь завален!» «Впрочем, чему я удивляюсь? Он у тебя всегда был завален!» «Потому что это рабочий стол. Чуешь, какое у него название?» «Рабочий! Он и должен быть завален!» «Май, блин, засранец! Ну и кто все это будет убирать?» «Ты ни за чем не следишь! Ё-моё, все цветы засохли! А это грязь! Все в грязи!» — выла она, бегая по квартире. «Слушай, Свет, отвали, а!» — лениво отозвался брат из-за стола. «Я тебе сейчас отвалю! Вставай, помогай убираться!» «Отстань, зараза!» — без злости ответил парень. «Я тебя выгоню отсюда, если будешь квартиру загаживать!» «Интересно, куда?» «Ты бы себе девушку, что ли, нашел, чтобы ухаживала за тобой, как за больным», — предложила она, появившись в дверях комнаты. «Тебе не стыдно сюда друзей приводить?» «Нет», — сказал Май. «Кроме Саши к нему еще никто не приходил». «Тебе повезло, что ты живешь отдельно. Обычно люди до 40 лет квартиры себе снимают. А ты живешь один, как король. И так все загадил. Да лучше бы мы сдавали ее, а тебя в студенческую общагу или в съемную комнату выгнали. Да и то не прожил бы там долго. Зато это поумерило бы твои амбиции». «Блин, ну засранец!» «Отличная квартира. Передай Роме, что он жил в жопе мира. Теперь в этой жопе живу я». «М-да», — произнесла Света после некоторого молчания, раздумывая, как поступить. «Куда ты без меня денешься?» Света отправилась в прихожую, где она повесила свой черный плащик. Затем пошла на кухню и пропала там на полчаса. Лишь звуки льющейся воды и звон посуды давали понять, что хозяйка принялась за уборку. «Кофе литрами и пачки сигарет?» Света вернулась в комнату и забрала 5 пустых грязных кружек из-под кофе с темным налетом внутри. «Не удивляюсь, если в кружку для чая тебе не нужно пакетики покупать. Само все заварится». Затем ушла и уже с кухни крикнула. «Я тебе всего одну кружку оставлю, чтобы не было лень мыть за собой». «Света, умоляю, отвали со своей заботой!» «Я занят!» — простонал Май, повиснув растрепанной головой над учебником. «Ты, индюк хренов, кто о тебе еще позаботится? Так и буду с тобой подтирать, пока не женишься!» «Да с каких пор ты такая заботливой стала? То волнуешься, с кем я сплю, теперь что я ем, в каких условиях живу? Потому что спать с моими подругами — это как минимум противно, а загаживать квартиру моего мужа еще хуже. Ну и без руки ты, это уже третье. За работу головой платят больше. Поэтому ты всю жизнь будешь жить засранцем? Поэтому такие мелочи жизни меня не колышут. Умный ты наш. Деньги давай тогда. Уборка квартиры стоит дорого. Обождешь. Света пришла в ванную комнату, и там последовала та же возня, грохот и причитание. Перед уходом она положила на свободный сантиметр стола несколько денежных купюр. «Презервативы себе купишь, студент Раскольников», — сказала она, посмотрев на брата смеющимися глазами. «Если в следующий раз приду и будет такой же срач, денег не дам». «Тебе не надоело красить волосы этой рыжей дрянью?» — спросил брат, решив перевести разговор с финансового вопроса. «А тебе не надоело бренчать на своей дуре?» «Как же это предсказуемо! Уже до тошноты скучно!» «Ну, должен же я чем-то девок покорять», — ответил молодой человек и снова уткнулся в учебник. «Какой острый на язык стал! Раньше слова было не вытрясти!» «Раньше меня все устраивало. А сейчас что?» «А сейчас я следую маминому правилу — говорить все, что думаешь. Морду тебя будут чистить за твое, что думаешь». «Тебе же не чистят, хотя ты сама не понимаешь, что несешь». Света усмехнулась. «В отличие от тебя, я за себя постоять могу. Ну, а мне себя не жалко». Девушка ушла, оставив брата в чистой, вымытой квартире. Веселая студенческая жизнь проходила мимо Мая. Точнее, ее вообще не было. На его курсе учились в основном девушки. И создавалось ощущение, будто все эти девицы вылеплены из одного теста. Они не интересовались музыкой, молодежными субкультурами и ребятами, с которыми учились. Зато любили модно одеваться, ярко краситься, вести разговоры про косметику, моду, заграничные поездки, а также сплетничать про актеров Голливуда и про местных звезд. Май никак не мог запомнить, кого как зовут, и, подходя к однокурсницам, аккуратно избегал обращения по имени. Мужская компания была реденькая, и по-настоящему тесно он общался только с Димой, также увлеченным музыкой. На этой почве у ребят случались частые конфликты. Дима любил музыку, в то время популярную среди так называемой депрессивной молодежи. Он слушал заунывные песни, лишавшие последних радостей жизни. Май не любил такого рода композиции. Он называл их сопливыми и полагал, что такое слушают только девочки пубертатного возраста. Как и его приятель по институту, Дима был музыкально одарен. В свое время он занимался с педагогом скрипкой, а сейчас активно учился игре на бас-гитаре, заворожившей его своим низким бархатным звучанием. Вся его юношеская жизнь проходила под песни зарубежных исполнителей, которые он постоянно слушал в плеере. Он с ним гулял, занимался уроками и с ним же ложился спать, умудряясь нажать кнопку «Стоп» в последний момент перед тем, как провалиться в сон. Следуя особому стилю, Дима одевался во все черное и напускал на себя страдальческий, меланхоличный вид. В холодное время года носил черный сюртук и с первыми заморозками надевал черную шапку, бывшую частью его готического образа. Иногда он красил ногти темным лаком на одной или на обеих руках сразу. Ростом был чуть выше Мая, худощав, с вытянутым лицом, маленьким ртом, с миндалевидными глазами тускло-серого цвета и короткими, чуть всклокоченными русыми волосами. Все студенческое время друзья говорили о музыке. Если случались ссоры, то Диме приходилось уступать, потому что Май был непреклонен и всегда находил нужные слова, чтобы подавить робкое, колеблющееся мнение оппонента. Дима чувствовал, что в компании друга он находится в тени. По сравнению с неудержимой энергией Мая, с его уверенностью в себе и непомерными амбициями, по молодости лет уже кажущимися достижением, Дима обладал не только бледной кожей, но общей бескровностью характера. Он был романтичным юношей с еще незрелыми вкусами, взглядами. Он был подвержен влиянию со стороны, все время в себе сомневался, обладал тонким чувством прекрасного и вдобавок был жуткий педант. Одним весенним днем, уже на втором курсе, весь первый год друзья бесцельно проболтали, им одновременно пришла идея создать рок-группу, в которой Май будет автором и исполнителем песен. Дима же, не стремившийся встать во главе, хотя он тоже писал стихи, возьмет на себя роль бас-гитариста. Это был сухой, ясный апрельский день. К тому времени столица уже полностью освободилась от снега, и, пригретая солнечными лучами, готовилась распушить на деревьях первую зелень набухших почек. Несмотря на людскую суету, город казался пустым, с прозрачным небом, лысыми скверами и чахлой травкой на месте газонов. Ребята сидели на троллейбусной остановке, лицом к безлюдному бульвару в двух шагах от огромного храма, своим могуществом будто нависающим над узенькими старинными улочками. Май часто сидел на этой остановке и в одиночестве. Ему нравилось погружаться в свои мысли в суете большого города. А еще он любил наблюдать за подъезжавшими к остановке троллейбусами. Что-то в них было романтичное, родное, застрявшее во времени, особенно в их круглых глазах и длинных усах. Вальяжность, с которой они двигались, сильно контрастировала с общим шумом и движением запруженных автомобилями улиц. Звук троллейбусных цепей, шкрябающих асфальт, был особенно приятен слуху. Он нес умиротворение и леность. Этот вид транспорта уже давно должен был вымереть под натиском быстрых автобусов, спешащих маршруток и шныряющих такси. Но, видимо, его величественность и неспешность помогали ему выживать в самом центре вечно забитого пробками мегаполиса. Май обожал весну. Каждый год она дарила ему мечту, зарождавшуюся в долгих пеших прогулках по просыпающемуся после зимы городу. Это чувство было похоже на легкую влюбленность, душевный полет. Это была надежда на счастье, которое в этот раз обязательно придет. В чем он его видел? В эфемерных картинах будущего, смутно вырисовывающихся перед взором. В этих картинах он чувствовал себя героем своего времени, одиноким гением, светильником правды в толпе, сверхчеловеком по Ницше. И тут же отшельником, суровым аскетом, пребывающим в мире лишь с одной целью — чтобы творить. Но когда весна перерождалась в лето, Май терял эту мечту, забывал ее запах и растворялся в обычной жизни своей молодости. Как и многие амбициозные люди, больше всего он боялся своей посредственности. Стать тем самым антиподом сверхчеловека, о котором никто никогда не узнает и не вспомнит. Эти чувства возникли и тянулись еще с дней его первой любви, когда он хотел быть замеченным, узнанным, когда он надеялся на взаимное счастье. Природа оживала быстро, город просыпался еще быстрее. Поэтому нужно было успеть пропитаться этим духом нового рождения, этим душевным полетом, этой неуловимой и необозначенной мечтой, чтобы впоследствии она принесла свои творческие плоды. Дима тоже полюбил ленивое времяпрепровождение на остановках. Но, в отличие от друга, он не мог сидеть так долго, наблюдая, как уходит световой день. И в какой-то момент начинал вздыхать, крутиться на месте и кривляться. «Цыганщина какая!» — ворчал он на все, что попадалось на глаза, особенно на появление новых ярких красок в природе, в людской толпе. Дима не очень любил приход весны, а особенно лето. Теплые дни лишали его готического облика, бледной кожи, черного сюртука. Ему приходилось снимать шапку и полностью выходить из романтического образа. Юноше казалось, что без своего готического стиля он тут же становится обычным парнем, таким же, как сотни других. И вот в один из таких дней друзья решили создать музыкальную группу. Их общая мечта поднялась так высоко, что Май даже задрал голову к небу, чтобы найти нужные слова описать ее. «Будем колесить по миру, выступать на крутых фестивалях», — разглагольствовал он. «Я уверен, все получится. Пойдем ко мне, я тебе хоть покажу свои наработки». «Нужно какую-то свою фишку иметь, понимаешь? Все крутые команды берут чем-то своим. Кто-то офигенное шоу делает, кто-то...» «Нет, Димас, не фишку. Твоя музыка должна иметь характер, свое лицо. Тебя должны узнавать по первым нотам, понимаешь? Во всем главное — это характер. Тогда ты будешь выделяться из серой массы. Я не говорю, что все вокруг посредственны. Но кто я, если не буду хвалить свою музыку?» Друг согласился. Взбудораженные мечтами о музыкальной жизни, о стадионах, заполненных фанатами, эти напыщенные фанфароны вели восторженный диалог. «Знаешь, что меня больше всего во всем этом вдохновляет?» «Знаю, когда фанаты поют за тебя, помнят каждое слово твоей песни, а ты типа такой можешь расслабиться на сцене и покуривать сигаретку». «Да нет», — усмехнулся Май, — «это, конечно, круто, но не это. А ты только представь. Какой-нибудь чел, которого ты в глаза не видел, даже не знаешь о его существовании, из какой-нибудь задницы мира, ну или живущий на какой-нибудь далекой улице твоего города, слушает твои песни. Представь, он идет в институт или в магаз, и в наушниках его плеера играет твоя музыка. Вот что круто! Вот где реальный кайф! Невидимый контакт с другими, о котором ты никогда не узнаешь, но который сближает больше, чем просто слова. Соединяет людей одним общим творчеством, одним настроением, твоим. Твоя музыка живет в сердцах и в ушах сотен тысяч людей. Ты их не знаешь, но они знают тебя. И ты с ними каждый день, в каждое время, в любой ситуации они, как и мы, ищут поддержку или вдохновение в твоей музыке. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет мне, что моя музыка помогла ему творить, неважно что, писать картины, тоже музыку, книги, лепить из глины, я буду счастлив безмерно. Это будет высшая похвала моему труду». «Да», — ответил восхищенный Дима, глядя на друга широко открытыми глазами. Он на секунду представил это, и по телу побежали мурашки. «Я даже об этом не думал. Это очень круто». Они поехали к Маю домой. На такой высокой ноте просто невозможно было так быстро расстаться. Дома молодые люди еще долго беседовали и предавались мечтам. Май прочел другу некоторые из своих сочинений, сыграл наработки, показал электрогитару, небольшой усилитель, приобретенный совсем недавно, на беду соседей по лестничной площадке. Дима сначала одобрительно кивал головой, потом сказал: «У тебя слишком философские тексты. Такой не будут слушать». «А что лучше? Как у твоих любимых слезняков?» «Детка, будь со мной, я твой герой», — поясничал Май. «Как эту деградацию вообще можно слушать?» И они снова перешли к очередной словесной перепалке из-за разницы в музыкальных вкусах. «Не, чувак, если мы с тобой не сможем договориться, никакой группы не получится. Либо ты прекрати мне загонять всю эту слезливую девчачью чушь, либо нам придется работать отдельно». Дима еще пыхтел какое-то время, подбирая слова, чтобы отстоять свою точку зрения. Но он сам давно уже признал, что Май разбирается в музыке лучше и имеет серьезный настрой, в отличие от самого Димы, для которого музыка пока была скорее развлечением, чем смыслом жизни. Также он понимал, что глупые, примитивные песни, лишенные хорошего, крепкого смысла, не могли дать группе ни единого шанса выйти на приличный уровень. К концу дня оба мечтателя остались довольны первым совместным творческим процессом. Май закрыл за другом дверь, продолжая улыбаться. Он чувствовал необыкновенный душевный подъем, как будто то, что он себе нафантазировал, должно случиться уже завтра, а он лишь предвкушает это завтра. И упоенный мечтами сел за гитару с намерением поработать. На следующий день молодой человек проснулся в плохом настроении. Словно вчерашний день ему приснился. Его обуяла скука и лень. Все мечты показались непомерно тяжелыми, неподъемными, и не было охоты браться за дело. В такие моменты он ругал себя, обзывал лодырем и шел шататься по улицам города с видом разочарованного человека, который в 20 лет состарился душой. Такие перемены настроения случались с ним редко, но всегда следовали за переизбытком чувств накануне. Это состояние апатии могло длиться в течение дня, даже дольше, а могло уйти под воздействием какой-нибудь эмоции, украдкой проникнувшей к нему и затянувшей обратно в жизненный поток. Когда ребята активно занялись созданием группы, им предстояло понять, где они будут репетировать, где взять все необходимое и где найти еще одного участника — барабанщика. Молодые люди взялись расширять круг общения, начали посещать рок-клубы, знакомиться с музыкантами, со всеми, кто также любит музыку и разбирается в этом ремесле. За год активной клубной жизни Май так сильно втянулся, что сам не заметил, как стал ее частью. Нельзя сказать, что он полюбил вращение в подобных кругах. Первое время это занимало его как наработка нового опыта, но потом уже он ходил на концерты без былого энтузиазма. Молодой человек стал узнаваем, его приглашали на выступления, звали в общую компанию, на частные вечеринки, проходившие в квартирах, где все откровенно только и делали, что напивались. Многие ревнители рок-музыки неосознанно чувствовали, что этому парню суждено стать звездой, поэтому старались не терять его из виду. Май все имел для будущего успеха — яркую внешность, талант, недюжинный ум, образованность, начитанность, работоспособность. Единственное, чего ему недоставало, — это коммуникабельности. Но для этого у него был Сашка, который давно уже размышлял на тему музыкальной карьеры своего друга. Сашу, наоборот, увлекла клубная жизнь. Ему жутко хотелось принять участие в этом интересном творческом путешествии. Но, не имея музыкальных талантов, он часто склонялся к мысли о продвижении друга. Он подумывал в будущем взять на себя часть обязанностей, если хватит смелости и знаний, в качестве менеджера их музыкальной группы. Но пока это были только планы, и все, чем он мог сейчас помочь, это болтаться со своим приятелем по концертам и различным тусовкам, изучая внутреннюю кухню музыкального бизнеса. И самое главное — Саша на каждом шагу трубил про своего талантливого друга, расписывая его во всех красках, как если бы он был в него страстно влюблен. Сашины закадычные друзья уже посмеивались над ним, втихую называя «голубком». Там же, в одном из клубов, Май познакомился с Аней. Он заметил ее в толпе танцующих у сцены во время выступления одной группы. Она двигалась, как показалось молодому человеку, очень забавно. Вся вертелась, извивалась, иногда подпрыгивала, в общем, отдавалась музыке со всей страстью. В этот вечер играла молодая команда, исполнявшая те самые сопливые песни, которые так не любил Май. Это был вечер музыки «Love Metal». Во время концерта солист стянул с себя футболку, обнажив бледную грудь. Он был обколот татуировками, смотревшимися грязно на рельефе худого тела. Глядя на эту картину, Май презрительно фыркнул. Он терпеть не мог такого дешевого, как он выражался, поведения. «В жизни не разденусь на сцене. Это пошло и мерзко», — говорил он своим ребятам. «Кому он выставляет свои тощие телеса? Как будто это круто — показывать свои потные подмышки и впалую грудь. Обдолбыши нарциссические», — ругался он. Милая девушка была так поглощена музыкой, что во время танца сильно запрокидывала голову, довольно закатывая глазки, и на ее личике появлялось блаженство. Видимо, эта песня ей очень нравилась. А, возможно, и сам солист, который, как под копирку, был списан с одного известного финского музыканта, весьма любимого русскими поклонницами. Глядя на ее хорошенькое личико, на ее длинные распущенные волосы, на худенькие ножки в узких джинсах, Май почувствовал укол ревности. Ведь он еще не выступал, и по факту о нем никто не знал. Их группа до конца не собрана, да и репетировать им, кроме как у него дома, пока было негде. Так кто он? Парень с большим самомнением? «Я один, я в толпе, я как все». Внутренний критик снова поднял голову. Самое главное, им нужны были финансы. И, конечно, дерзость выступить со всем этим громоздким материалом в одном из таких вонючих заведений, какими их считал молодой человек. Кто поймет их музыку, если девчонки любят смазливых парней с накрашенными глазами, шепчущих слово «детка» в каждой строфе? А ребята любят музыку, под которую можно хорошенько напиться. Может, Дима прав, что ругает его песни? Современный народ разучился воспринимать серьезный материал, ему лишь бы не напрягать голову, не думать. Для кого он так старается и потеет над каждым словом? Продолжая глядеть на девушку, музыкант спросил себя. «Старик, ты ведь тоже хочешь, чтобы девочки так извивались на твоих концертах?» И вспомнил слова одного приятеля, с которым познакомился на прошлой неделе. «Ты можешь просто сделать вот так». Он тронул струны электрогитары, звук задрожал в колонке усилителя. «И все девчата потекут. И потекут к тебе». Пока Май смотрел на девушку, уносясь мыслями далеко за ее образ, она заметила его настырный взгляд, и на ее счастливом личике промелькнуло стеснение, которое она попыталась скрыть в широкой заразительной улыбке, перешедшей в смех. Май тоже улыбнулся, но растерянно. Кто кого еще застал врасплох, и ушел к барной стойке за пивом. После он несколько раз натыкался взглядом на незнакомку, и ему даже стало казаться, что она специально маячит перед ним. Так оно и было. Забыв про выступление, Аня высматривала молодого человека, долго и настойчиво пялившегося на нее. Она не успела его как следует изучить. В ее памяти запечатлелся лишь короткий миг, сосредоточенное лицо, взгляд из-под лобья, густая копна черных волос. И теперь ее вело любопытство. В его образе она нашла что-то притягательное и магнетическое. И, увлеченная своей фантазией, жадно выискивала его в толпе посетителей, чтобы понять, действительно ли ей понравился этот парень. Аня была очень романтичной девушкой. Она жаждала любви, большой, чистой, неземной и, как итог, нереальной. Именно о ней она слушала песни, о ней горевала, ее искала. Искала того единственного, кто заберет ее из плена одиночества, кто разделит с ней жизнь в одном дыхании, кому она будет всецело принадлежать. Она мечтала о соединении двух сердец, поющих только друг для друга в этом огромном сложном мире. Такая любовь должна была принести великое наслаждение и одновременно страдание и страх ее потерять. Свои мечты девушка подогревала музыкой, обещавшей ей встречу с героем грез. Май отвечал всем критериям поисков. Он был загадочен, серьезен, привлекателен внешне, а самое главное, у него была ранимая душа, которая бывает только у очень тонко чувствующих или тщеславных людей. Ощутив все это, или же убедив себя, она решила, что этот парень умеет любить. Выждав удобный момент, Аня подсела к молодому человеку и, как бы невзначай, завела разговор на общие темы, не скрывая своего волнения. Она влюбилась в тот же вечер, как только набралась смелости подойти. Май встретил ее улыбкой. Своей широкой, заразительной улыбкой, которая так ему шла. Девушка не стеснялась знакомиться первой, не считала это унизительным, и Май был ей за это благодарен. Он был не столь смел в сердечных делах и все никак не мог выбраться из скорлупы своей природной стеснительности. Во время разговора Аня жадно изучала лицо собеседника. Четко очерченные губы, большие, пронизывающие тяжелым взглядом глаза, ухмылка, при которой в уголке рта появлялась еле заметная узкая дугообразная ямочка. Ей нравилось в нем все, даже прядка черных волос, часто выныривающая из-за уха и небрежно прикрывающая правый глаз. Май тут же заправляла ее обратно, и, по мнению девушки, это было очень умилительно. В ответ он с удовольствием слушал ее голос, ловил улыбку хорошеньких губ, которые при разговоре Аня немного выпячивала, зная, что так ее личико становится еще симпатичнее. Ее живые глазки светились счастьем и лучились весельем. Ее маленький носик при смехе забавно морщился на переносице. Она рассеяна от нахлынувших эмоций, слушала рассказ молодого человека о том, как на праздновании дня рождения охрана выпроводила его из клуба, посчитав, что он неуверенно держится на ногах. «Им почему-то показалось, что я неуправляем, если не могу стоять прямо. Я говорю, смотри, я сейчас четко и спокойно произнесу слово, которое ты даже трезво не сможешь за мной повторить. Параллелепипед. Я легко его выговорил. Начал даже скороговорку читать. Так он все равно меня выставил. Мол, ты пьяный, пошел отсюда», — жестикулировал Май. Аня смеялась. В ее лице было столько жизни, эмоциональной и торопливой, что по нему можно было читать эту девчушку, как открытую книгу. Она была искренна, душевно проста и заразительно весела. Как два слепца, ощупывая внутренний мир друг друга, оба почувствовали, что пульсируют на одной волне. После концерта молодые люди продолжили общение телефонной перепиской, звонками. Маю было интересно погружаться в этот мир витиеватых, но реальных чувств, вырисовывающихся в его сердце в причудливые узоры. Они разговаривали часами, рассказывая друг другу свое короткое прошлое, изображая его темными, тоскливыми красками. Ведь в этих далеких днях не было другого, того, чей голос оба слышали сейчас. Они делились житейскими мелочами, которые не несли откровений, но раскрывали каждому его привычки, вкусы, настроение, характер. Они были честны друг перед другом даже в незначительных вещах, не представляя, как можно соврать тому, кто открывает перед тобой святая святых, душу, как самый ценный алмаз. Под голос своей пташки Май засыпал и просыпался с радостью, освещавшей его новый день. И вдохновленный, окрыленный, загадочно улыбаясь, ехал в институт. Их встречи были похожи на яркие вспышки света, при которых оба теряли связь с настоящим и слепли в лучах своей влюбленности. Они гуляли по городу, которого для них не существовало. Он растворялся и пропадал вместе с прохожими, парками, проспектами, машинами. В этом городе светились и встречались только их глаза. Они не слышали дыхания жизни мегаполиса. В их уши проникали лишь речи любимого человека. Май впервые ощущал прелесть земной любви, такой живительной, осязаемой. Он упивался ею, а самое главное, мог прикоснуться к ней. Поэтому часто брал Анины ладошки и с трепетом рассматривал их, впитывая глазами их тепло. Он целовал ее, зажимая ее круглые щечки, словно желая выпить любимый образ до самого дна. Он запускал нос в ее густые волосы и дышал. Дышал запахом ее жизни. Он был голоден и в чувственных удовольствиях, и в телесных. Все, что происходило с ним сейчас, открывало перед ним новый мир. Он был нежен, осторожен. Он был влюблен. Аня же выплескивала на него все накопившиеся в ее девичьих мечтах чувства, откровения, всю свою преданность, всю себя, ничего не оставляя на потом. Терялась в своем возлюбленном, тонула в нем, не заботясь о том, как будет выплывать. Она словно становилась им, уже не принадлежа себе. Даже подходя к зеркалу, девушка стала замечать его черты, потому что старалась подражать ему движением губ, взглядом, даже смехом. Он стал тем самым героем ее неземной любви, которого она рисовала, которого искала и чьей жертвой пала. Однажды Аня уговорила молодого человека пойти на вечеринку к своим друзьям на квартиру. Как и многие девушки, посещающие рок-клубы, она также вращалась в музыкальных кругах, и среди ее друзей были такие же начинающие музыканты, как и Май. Только музыка, которую они писали, отличалась неимоверной тяжестью. Так называемый death metal с жестким гортанным вокалом солиста. Солисткой данной группы была девушка под псевдонимом Венера. Такая музыка несла энергию разрушения, а порой и откровенного сатанизма, от которого Майя бросала в дрожь, настолько ему претила такая энергетика. Устремленный всем нутром к высокому, к созиданию жизни, он физически ощущал отторжение от всего, что несло грубость и разорение. Он вообще не мог воспринимать такую музыку. Она звучала для него как деструктивный шум, культивирующий ненависть и агрессию. Также юноша не любил квартирные вечеринки и пошел туда только ради Ани. Это была небольшая двухкомнатная квартира, грязная, забитая всяким хламом, с клочками собачьей шерсти, застрявшей в углах комнат, на ковре и в обивке мебели. Огромная Колли, по виду совсем дряхлая, отдыхала в узком темном коридоре, развалившись на полу. Она не обращала внимания на гостей, которым приходилось через нее перешагивать, и иногда, когда к ней обращались, поднимала узкую морду и тут же клала ее обратно на пол, тяжко вздыхая. В помещении, где собралось много людей, было сильно накурено. Из настежь открытых окон по полу струился сквозняк. Временами кто-то включал музыкальный центр, и жесткая музыка перекрывала голоса. Аня расцеловалась с двумя подружками, мрачными девушками с безжизненными лицами. Из дальней комнаты появился хозяин, хмурый парень в черной косухе со светлыми волосами, стянутыми в хвост. Увидев Аню, он просиял и радостно раскинул руки. Девушка, полыхая лучезарной улыбкой, кинулась к нему на шею. Молодой человек приподнял ее и, подхватив под бедра, тесно прижал к себе со словами «Привет, дюймовка!». Глядя на эту сцену, Май лишь удивленно приподнял брови, отвернулся без интереса и стал рассматривать помещение. Затем они прошли в большую комнату и подсели к остальным, втиснувшись между локтей на багровый протертый диван. Аня возбужденно тараторила, не закрывая рта. Май сидел молча. Несколько раз его пытались разговорить, чтобы прощупать застенчивого гостя, но молодой человек отвечал коротко, аккуратно и вдумчиво, опасаясь вызвать конфликты и споры. Правда, была еще одна причина, по которой он не хотел вдаваться в разговоры, особенно о своей музыке. Вопреки расхожему мнению, будто творческие люди любят говорить о себе, он настолько ревностно относился к тому, что делает, избегая посягательств, критики и плагиата, хоть малейшего, что решил держать все в тайне до тех пор, пока не начнет выступать. Он хранил молчание, чтобы потом выйти из тени и всех поразить. Этот Авгур предсказывал свой собственный успех. Но чтобы не прослыть неудачником, на всякий случай скромно помалкивал. Пока они выпивали и толковали, в комнату вошла парочка. Высокий молодой человек с длинными, как у женщины, черными волосами, которые он на ходу стягивал резинкой, в расстегнутой черной рубашке, с волосатой грудью и чуть оплывшим животом. Он улыбнулся собравшимся гостям, показав в приоткрытых губах два широких передних зуба. За ним следом вошла девушка, тоже высокая, в теле, немного грузная. У нее были такие же жгуче-черные длинные волосы и скучающий вид. Она глянула на друзей из-под припухших век и плюхнулась в свободное кресло, водрузив ноги на подлокотник. В ее лице и повадках проскальзывала томная распущенность и пренебрежительное отношение ко всем присутствующим. Венера была старше остальных и в этой компании чувствовала себя очень вольготно. Когда она подсела, ее внимание тут же сосредоточилось на новых гостях. Она бегло взглянула на Аню и поздоровалась с ней легким кивком головы, без особого интереса. На молодого человека посмотрела прожигающим, оценивающим взглядом, ничего не сказав. Маю эта девица не понравилась сразу. Он еще некоторое время украдкой разглядывал ее и пришел к выводу, что с таким типом девушек уже знаком. Своим властным, уничижительным поведением она напомнила ему Наташу. На секунду он скривил губы и больше не смотрел на нее. Венере было 27. Она вела жизнь человека, погруженного в плотские удовольствия и страдавшего зависимости. Много пила, курила, баловалась наркотиками и была лишена какой-либо брезгливости и разборчивости в выборе партнеров. Девушки тоже входили в круг ее интересов, но больше для поддержания образа, который она создавала, делая вид, что не имеет условности и границ. Она была абсолютно неуправляемая, творила, что хотела, и ни с кем не считалась. При этом обладала прекрасным голосом для того направления музыки, которую играла группа. Он был очень мощным, с прекрасным расщеплением, глубиной и прожигающей энергетикой. Венера хорошо смотрелась на сцене, уверенно и цинично, умело подавая свою агрессивную сексуальность в откровенных нарядах, подчеркивающих пышную грудь и длинные плотные ноги. Все пророчили группе музыкальный успех. Аня не была ее подругой. Венера с ней почти не разговаривала и вряд ли помнила, как ее зовут. Но Аня была подругой барабанщика, в чьем доме они гостили сейчас. Все девушки из их большой компании побаивались властной вокалистки. Для них она была непредсказуема и груба. Но именно из страха тянулись к ней, по молодости считая, что сила там, где вседозволенность и дерзкость. Они подражали ей, заискивали и набивались в друзья. Венере было плевать на своих воздыхательниц. Она не стеснялась им открыто об этом заявлять. Ее дружба с девушками случалась только когда ей хотелось пофлиртовать, чтобы разбавить свою и так бурную сексуальную жизнь. В остальное же время она предпочитала мужское общество, в котором чувствовала себя комфортно и раскованно. Май ей понравился. Она почти не сводила с него своих упрямых глаз. Не умея нежно и кокетливо соблазнять, она всегда поступала просто и открыто, говорила напрямую или завлекала уже поддатого парня к себе в комнату, где голая прыгала к нему в постель. Молодой человек терпел до последнего. Его раздражало здесь все. Откровенно глупые, иногда пошлые разговоры, беспробудная пьянка, жуткая музыка и настырные взгляды. Он все время задавал себе один и тот же вопрос. Что я здесь делаю среди этого сброда? Да, он был смел в своих оценках и не стеснялся ставить себя выше других. Он никогда не встречал ничего подобного. Этот мир рок-музыки, особенно самый ее низ, открывался ему впервые и заставал врасплох. Почувствовав неладное, по правде сказать, Май даже испугался такого грубого посягательства на свою личность и тело, он решил ретироваться из этого сомнительного места. «Пойдем отсюда», — шепнул он подружке, хватая ее за руку. «Ты чего?» — недоуменно спросила Аня, когда он буквально выволок ее в коридор. «Говорю же, пойдем!» — настойчиво и раздраженно повторил молодой человек. «Дай хоть попрощаться». Уже на улице его прорвало. «Как ты можешь с ними дружить? Как ты можешь вообще туда ходить?» «А что?» — непонимающе смотрела на него Аня. «Они же все мерзкие! Господи, какие же они мерзкие! Ты их просто не знаешь. Антон мой друг. Я его обожаю. Он такой душка». «А-а-а-а!» — простонал Май, раздавленный непониманием подруги. «А это, прости, господи, как ее звать? Венера! Имя-то какое! Аж в дрожь бросает! Она ко мне сейчас подошла и заявила, что я остаюсь у нее ночевать». «Где ты их вообще откопала?» «Она что, тебя соблазняла?» «Нет, просто подошла и сказала, что сегодня я с ней сплю». «И ты сразу сбежал?» — засмеялась Аня. Май закатил глаза, его передергивало от одного воспоминания об этой компании. «Вообще она вокалистка. Знаешь, какой у нее голос мощный? Она так умеет тяжеляк исполнять, что любому парню фору даст». «Мне плевать, какой у нее голос. Хотя по мне, так прокуренный напрочь». «И ты что вообще? Они что, музыканты?» «Это дно, понимаешь? Самое настоящее дно». Аню не смущали возмущения молодого человека. Она лишь задорно смеялась. Горячность парня ее забавляла. Увидев, что девушка пародирует его, раздувая щеки и пихая в бок, Май замолчал и еще какое-то время шел то пыхтя, то что-то восклицая, но потом сам заулыбался и обнял подружку. «Поехали ко мне». «Куда тебе домой в такой час? Метро уже закрылось. Только разбудишь своих». Дома, в глубокой тишине ночи, они погрузились в полумрак, соединяясь руками, губами, телами. До них не доносился шум шоссе, по которому даже ночью шныряли машины. Ими не ощущалось время, раздвигавшее границы сна и впускавшее влюбленных в горячку бессонницы. Сейчас они жили на границе грез и яви, чувствуя лишь пульсирующую энергию своих тел. Отдаваясь еще не смелым рукам своего возлюбленного, девушка впускала его эмоции и дыхание в глубину своего сердца, и где-то там, на самом дне, оно дрожало от счастья взаимной любви. В их объятиях были секунды, когда они замирали, глядя друг другу в глаза. Легкий стыд обжигал их лица. За ним следовал новый порыв чувств. Ее тело, ее сердце твердило: «Я хочу быть тобой». Она умирала в его руках, а он возрождался, забирая ее свободу. И смелость его рук, его глаз крепла с каждым новым порывом. Он не мог насытиться своей властью над той, которая отдалась ему. Это было совсем не так, как в первые ночи после выпускного. Сейчас он чувствовал полное слияние, открывавшее горизонт чувственных удовольствий. Аня задрожала, ее напугал его новый взгляд, внезапно появившаяся твердость в руках. Она крепко обняла его, закрыв глаза. На кончиках ресниц задрожали слезы. Затем тьма раздвинула границы, послышались первые звуки свистящих колес по мокрому проспекту. Прошел дождь, привнося в темноту пространства холодный дух осени. Они обнялись, и мирное дыхание упоенных сердец потонуло в пространстве комнаты, в сладком сне. Время подходило к рассвету. Пробудившись поздним утром, Май потянулся обнять свою пташку. Еще сонная, девушка покорно прижалась к нему, положив руку на его раскрытую грудь. Он взял теплую ладошку и принялся рассматривать ее, умиляясь маленьким женским ручкам. «Как можно иметь такие лилипутки?» — ухмыльнулся он. «Ими же ничего нельзя сделать». «Ты прям большой», — притворно разозлилась девушка. Молодой человек откинул одеяло, чтобы взглянуть на ее ножки. «Отстань! Холодно!» — крикнула Аня, прячась обратно в тепло. Майер смеялся и принялся тормошить ее щекоткой. Вся взлохмаченная, помятая после сна, Аня хохотала своим заразительным громким смехом. Затем соскочила с кровати и, схватив тапку, швырнула в возлюбленного. «Дурачок!» — смеялась она. А после юркнула обратно в постель и прижалась к его плечу, мурлыча от удовольствия. «Я хотела тебе кое-что сказать», — тихонечко произнесла она, ощущая, как большое искреннее чувство наполняет и расширяет ее грудь, подкрадываясь к кустам. Май что-то промычал в ответ, сомкнув сонные веки. «Мне кажется, что я люблю тебя», — стесняясь, прошептала она, глядя на него чистыми, свежими, как у ребенка, глазами. «Не рано ли?» — пробурчал молодой человек. «Мы с тобой всего пару месяцев встречаемся». Аня ощутила горечь, и расширяющееся изнутри чувство замерло. Ей стало не по себе, и она отвернулась, чтобы не выдать обиду, уже колыхавшуюся первыми слезинками в глазах. «Эй, ты чего?» Май пристально посмотрел на подружку. «Крошечка, ты чего? Плакать собралась? Что я тебе сказал?» «Ну, просто я подумала», — подавленным голосом начала она. «Что? Что это взаимно?» «Взаимно, но не так быстро, а то я буду думать, что ты притворюшка». Девушка удовлетворенно закивала на его плече. Она готова подождать, пока он тоже полюбит. Аня барахталась на волнах своих эмоций, как серфингист на поверхности воды. Говорила то, что ощущала, с той прямотой, которая присуща либо очень простодушным и доверчивым людям, либо недалеким. Она была проста, как ребенок. Май ценил это качество. Но он не разглядел под ее простотой маленькую червоточину ее души, слабой, трагичной, более тяготеющей к страданиям и разрушению, чем к созиданию. Со своей стороны он чувствовал юношескую влюбленность, прекрасную и светлую, но до серьезных чувств было еще далеко. И не таков он был человек, чтобы долгое время вдохновляться простотой. Аня была слишком понятна. Она не оставляла в себе ни единого сантиметра загадки. И кроме своей безудержной душной любви, больше ничем не питалась. Все ее разговоры крутились вокруг отношений. Очень редко она могла поговорить о том, что действительно интересовало и волновало молодого человека. Он же любил чувства глубокие, чтобы можно было медленно погружаться в них, пытаясь нащупать дно, которого нет, и также медленно всплывать с минутами передышки и отдыха для восстановления душевной целостности. В жизни юноши появилось много лишних людей, отбиравших драгоценные моменты одиночества. Сначала он радовался общению, суете внешнего мира, но быстро присытился и нуждался в тишине, чтобы иметь возможность на время нырять обратно в свой творческий мир, понятный лишь ему. Там он подпитывался, там рождались новые идеи. Мир глубокомыслия и отдыха, мир восстановления сил. Пока все песни, которые он писал, были далеки от того, чего он хотел. Ему еще не хватало опыта, он еще не умел справляться с наплывом своего таланта, порой комкая, усекая или же, наоборот, усложняя свои песни, придавая им много пафоса. В итоге получалась громоздкая вещь, обладавшая лишь одним достоинством — запутанностью. Молодому человеку предстояло многому научиться, прежде чем его музыка начнет звучать так, как должна, отвечая его характеру и силе его свободного таланта. В редкие дни в гости приезжал Саша. Май тут же вываливал ему свои последние произведения, ожидая похвалы или критики. Последнее, конечно, немного коробило, но того требовала честность перед будущим слушателем. Поэтому он доверял мнению друга, позволяя ему наносить удары по своему самолюбию. В будущем Саша лишится такой привилегии, но только потому, что Май окрепнет, утвердится в своем ремесле и уже не допустит ни малейшего влияния на свое творчество. «Слушай, старик, тебе нужно каверы готовить», — сказал Сашка, читая очередное творение друга и плутая в дебрях его философии. «Знаю, знаю», — проворчал Май. «Так чего?» «Я думал об этом. Но поначалу все равно придется выступать с чем-нибудь, что уже всем уши намозолило. Пока мы с Димансоном», — так он называл своего одногруппника на манер его романтической внешности, — «не поняли, где нам репетировать. Играем тут, у меня на хате». Чего про каверы-то говорить? Их нужно просто играть. Да, репетировать дома — это несерьезно. Я на эту тему уже всех опросил, пока тухло. Эх, друзей миллион по свету, и никто помочь не может, — в раздражении сказал Саша. Правда, все его друзья были далеки от музыкальной сферы. Репетиционные базы дорого. Я узнавал, мы не потянем. Слушай, — подскочил Сашка, — а что, если у моих предков попросить на время гараж? Все равно там, кроме ненужного хлама, ничего нет. Машина давно перекочевала во двор. По факту-то он пустует. И как я раньше не догадался? «Идея!» — откликнулся Май. Спустя короткое время, под натиском Сашиных просьб и увещеваний, что это для светлого, славного будущего, что им это жизненно необходимо, и что, в конце концов, лучше он вместе с друзьями будет сидеть под боком недалеко от дома, чем пропадать в неизвестных квартирах или в подвалах репетиционных баз. Родители сдались. Гараж был отдан сыну. Ребята с энтузиазмом принялись разгребать и обустраивать его. «Сколько же барахла человек накапливает за свою жизнь!» — ворчал Саша, освобождая помещение от самых габаритных предметов, вынося их на улицу и складывая у ворот гаража для будущей инспекции отца. «Что-то пойдет в мусорный контейнер, что-то поедет на дачу, что-то будет оставлено внутри». «Я постеснялся это сказать, Санек, но это правда», — отреагировал Май на реплику друга. Дима, состроив брезгливое лицо, бестолково переставлял предметы с одного места на другое, не зная, куда все это деть. Через каждые 15 минут выбегал покурить со словами: «Пойду подышу, а то у вас здесь нахватаешься еще чего-нибудь». Когда все было завершено, глядя на просторный, но далеко не уютный гараж, Май сказал: «Ну все, теперь мы здесь будем жить». «Барабанной установки только нет», — прокомментировал Дима, расхаживая по пыльному помещению с чувством выполненного долга. «Пока нет». «У нас и барабанщика-то еще нет», — ответил Май, держа во рту сигарету. «Будем надеяться, что барабанщик найдется вместе с барабанами и тарелками». «Хорошо бы еще с девочками, пивасиком и телеком», — добавил Саша. «Я тогда сюда перетащу свою кровать и перееду жить». Ребята усмехнулись. «Не, никаких девушек», — качнул головой Май. «У нас будет несколько железных правил. Никакого бухла на репетициях и никаких подружек». «Скучный ты тип, однако», — хмыкнул Саша. «Вообще, изредка мы можем репетировать во Дворце культуры, тут у нас в районе. Баблосики только готовьте», — уточнил он. «Там и установка есть, но тарелки свои нужны. Но это когда барабанщик найдется». «Я согласен ради такого дела свою степуху на репы тратить и голодать. Все как полагается. Per aspera ad astra. Сквозь тернии к звездам». «Латынь», — ответил Май. Дима недовольно поджал губы. Он не любил, когда друг умничал. В эти моменты ему становилось стыдно за него. Но к репетициям ребята приступили только через месяц. Они столкнулись со множеством сложностей. Сырость и холод помещения в первые часы делали работу невозможной. Гараж требовал обогрева радиаторами, а на это уходило много времени, да и стоило электроэнергии немало. Друзья согревались алкоголем. Часто дурачились, вместо дела много болтали, иногда покуривали травку. Как итог, работа не шла. С каждым таким упущенным днем внутренний критик Майя просыпался и давил на совесть. И, в конце концов, начал беспощадно расшатывать душевные равновесия будущего музыканта. Молодой человек стал приходить на репетиции, раздраженный собственной слабостью и тем, что поддавался веселому настроению друзей. Он понимал, что дальше так продолжаться не может. Или он сожрет себя за малодушие, или бросит музыку. Нужно было проявить волю и характер. «Все, харе бухать!» — рявкнул он как-то, появившись в дверях гаража. «Да ладно!» — отмахнулся Сашка. «Где ты видел трезвых музыкантов? Успеха добиваются только те, кто пашет. Мы ни хрена не продвигаемся. Стоим на месте и только время сжираем этой хренью. Ты можешь бухать сколько влезет, но только за пределами гаража». «Фига себе!» — отреагировал друг. «Меня уже выставляют из собственного дома». «Ну ладно. Объявляем сухой закон». После этого дело сдвинулось с мертвой точки и приобрело, наконец, серьезный настрой. Ребята ломали голову над названием группы. У них была куча черновых вариантов, но Май все отвергал. Последнее слово было за ним, и на вопрос друзей «оставляем или нет?» он в сомнении отмалчивался. Саша в раздражении закатывал глаза и с необъяснимым упрямством выдавал новые идеи. Дима уже ничего не генерировал. Его фантазия засохла еще на прошлой неделе. «Все! Мой словарный запас иссяк. Ты всех задолбал, старик. Может, карамбола?» Это были последние Сашины потуги. «Нет», — скривился музыкант. «Название должно хорошо звучать на русском и на английском, и не быть смешным. Парашют? Вендетта?» В Сашиных идеях зазвучало второе дыхание. «Нет». «Кумкват? Ты голоден, что ли?» «Запара? Черт тебя дери!» «Нет», — снова сказал Май. «Это было не предложение, а возмущение», — заметил Саша. «Может, тогда пойдем по самому простому пути? Почему бы нам не назвать группу просто Май?» Последовало молчание. Вдруг лицо солиста оживилось. Он поднял глаза. «Мужики, я, кажись, придумал», — сказал он, остановив взгляд на присутствующих. «Май Фиш, а? Как вам? Никто не против? Откуда ты это взял?» «Да когда-то в школе надо мной решили постебаться. Жаль, эту карикатуру уже не найти. Вы бы видели ее. Битструп отдыхает. А ведь круто получится. И на английском хорошо пойдет. А камбалу я возьму на обложку нашего первого альбома». Саша удовлетворенно закивал головой. Дима выдохнул с облегчением. «Пойдет», — одобрил он. «Звучит как фамилия». Третьим участником группы стал барабанщик по имени Артем. Май познакомился с ним в клубе, по счастливому стечению обстоятельств, просто выпивая за одним столиком. Сильно перебрав спиртного, Артем уже почти лежал на длинном диване, примыкающем к прямоугольному столу, упираясь головой в спинку. Он цедил пиво и вслух ругал музыкальную группу, выступающую на сцене. Из его уст лился поток бранных слов, но на вид этот парень казался довольно добродушным. Очевидно, эти ребята, которых он критиковал, бурно жестикулируя, ему чем-то насолили. Май из любопытства навострил уши и с интересом наблюдал за комичной сценкой, которую исполнял этот пьяный тип. Артем заметил подсевшего на другом конце дивана немого слушателя и обратился к нему, призывая на роль третейского судьи. «Ну скажи, фигово играют?» Май пожал плечами. «А чем мне тебе не нравится?» «Всем!» «Он тот, что у микрофона, мою девушку увел, а тот, что за барабанами, мое место занял». «Ничего себе у вас там страсти были!» «Так ты там играл?» — догадливо протянул Май. «Играл. И рад, что не играю». «А где сейчас играешь?» «Нигде. Бухаю, как видишь». Артем поднял стакан с пивом и отхлебнул. Белая пенка на секунду размазалась по губам и тут же растворилась во втором глотке пива. «Не хочешь к нам в группу? Мы барабанщика ищем». Артем сначала поморщился, потом поманил незнакомца поближе, чтобы самому не тянуться до него, и заплетающимся языком попытался донести свои мысли о нынешней рок-музыке и выступлениях, но Май с трудом понимал его. Молодой человек говорил очень обрывисто. Брался за одну мысль, бросал ее, не закончив, перескакивал на другую. В итоге рассказ получился очень занудным, путанным и растянутым. Май сначала решил, что это из-за спиртного, но чуть позже, узнав Артема получше, понял, что это была его обычная манера разглагольствовать. С ним можно было спокойно обмениваться короткими фразами, но было совершенно невозможно слушать, когда он о чем-то рассуждал. Черт ногу сломит в дебрях его мыслей. В такие моменты ребята отмахивались от него и со смехом просили замолчать. Артем поначалу обижался, но с течением времени перестал реагировать на возмущение и продолжал свои рассуждения. На самом деле, говорил он вполне сносно, просто его новые друзья оказались очень нетерпеливыми людьми. «У меня от его занудства кожа на висках лопается», — как-то в шутку признался Май бас-гитаристу. «Называется «Посмотри на себя со стороны», — ответил Дима. «Только ты еще умными словечками любишь козырнуть». Артем был чуть выше среднего роста, с темными, коротко стриженными волосами. Одевался он просто, без всякого позерства и налета таинственности, к которой прибегал Дима и многие молодые люди их музыкального круга. Узнав, что Май еще ни разу не выступал, Артем сначала был раздосадован, решив, что время, когда они начнут давать концерты, может никогда не наступить. Но, прослушав наработки группы и оценив хороший материал, согласился попробовать. На репетициях молодой человек вел себя импульсивно. Он часто вскакивал со стула, чтобы высказаться. Май шипел на него, считая, что Артем еще не имеет права голоса. «Ты же не писал их?» — говорил солист про свои песни, вызывавшие возмущение у нового товарища. «И что? Говорю тебе, что эта фигня звучать не будет!» — размахивая барабанными палочками, отвечал Артем. Дима, обычно молчавший, вдруг принимал сторону Мая, на что их новый приятель реагировал с еще большей порывистостью. «Да вы заговорились! Я тебе говорю, что эта тема не пойдет!» Иногда с горящими глазами он кричал ровно противоположное. «Во-во! Прикольная тема! Давай сыграем ее!» «Это самая пошлая попсятина, какую я только слышал», — морщился Май. «Ну и что? Народ такой любит! Это точно пойдет!» «Только через мой труп», — бурчал Май. «Давайте договоримся прямо здесь и сейчас. У нас не будет слезливых песен про любовь. У нас не будет дешевых клипов с сиськами. У нас не будет никакой попсятины и безвкусицы. И еще слово «детка» в текстах. Зато у нас будет то, чего нет у других. Хорошо?» Артем развел руками. «Старик, я с тобой!» — крикнул Саша со своего стула, на котором он просиживал штаны, чтобы пребывать в гуще событий. Как-то во время репетиции в гараж заглянула Сашина сестра. Девушке уже было 17. За это время она похорошела, вытянулась ростом, набрала положенные девичьи формы и приобрела женские ужимки. Она стеснительно приоткрыла дверь как раз в тот момент, когда Май играл вступление. Девушка кинула восторженный взгляд на солиста и тут же сконфузилась, когда все обернулись на нее. Затем, расплывшись широкой, как у брата, улыбкой, обратилась к Саше. «Тебя мама ищет. Говорит, у тебя телефон недоступен». «Ёперный театр!» — проворчал Саша, поднимаясь с корточек. Он прошел мимо сестры и вопросительно обернулся на нее. Соня на несколько секунд задержалась. Ей так сильно хотелось побывать на репетиции, что она потеряла смущение, вернувшееся к ней потом розовым румянцем на щеке. Когда девушка ушла, Артем жадно задвигал бровями. «Это кто?» — спросил он с интересом. «Сашина сеструха», — ответил Май, снимая через голову висевшую на ремне гитару. «Познакомь? Да я сам-то не особо ее знаю». Саша вернулся раздраженный. Дома ему здорово досталось от родителей, начинающих восставать против его бесконечных посиделок в гараже. «Саня, куда девушка ушла?» — было первое, что сказал Артем. «Чего тебе до нее?» — спросил недовольный приятель. «Познакомь. Тебе ничего не обломится. Она в мае по уши влюблена». «Чего?» — удивленно воскликнул тот, вытаращив глаза. «А чего я тебе буду докладывать? У тебя же девушка есть». «Почему все самое лучшее достается солистам?» Высоким голосом возмутился Артем и замолотил по барабанам. Поначалу Маю было тяжело втянуться в репетиции. Его мысли блуждали где-то далеко или же хаотично прыгали от одного предмета к другому, лишая сосредоточенности. Отношения с девушкой не помогали творить. Наоборот, они перетягивали на себя все внимание. Иногда, заставив себя не думать об Ане, он запирался от внешнего мира дома, выключал телефон, задергивал шторы и садился работать. Но его хватало не более чем на полчаса, в которые он лишь истязал себя, пытаясь собрать мысли в кучу и заставить свою голову работать. Однако ничего не выходило. Тогда молодой человек со злости отшвыривал все наработки и падал на кровать в попытке уснуть. Или же выходил на улицу, желая свежего воздуха, который отрезвил бы его. Но постепенно все стало меняться. Увидев плоды совместных усилий, серьезный настрой ребят, он все больше и больше погружался в работу. Его вело жаркое стремление начать свои первые выступления. Все остальное отошло на второй план. Личная жизнь, учеба. Май стал одержимым. Его вела внутренняя страсть, любопытство, желание поскорее дать своей музыке жизнь. Все шалости и дурацкие идеи остались позади. Он стал серьезным и задумчивым. Перелопачивая гору записей на листках, в блокнотах, в тетрадях, он извлекал на свет весь свой прошлый багаж. Образы, мысли, чувства, эмоции — все воскрешалось перед ним, все, что так любовно хранилось и оберегалось. Он наполнялся и прошлым, и настоящим, и лелеял будущее. Май работал над каждым словом, шлифуя его, как дотошный писатель. Он хотел в каждой песне передать особый смысл, используя те краски жизни, которые были ведомы только ему. Из-под его пера выходили картины сложные, необычные. Начав полноценную работу, отдавшись труду, он осознал, что его страсть — не просто музыка, но все то искусство, которое он творил, куда входила красота слова, его внутреннее содержание, полнота самой композиции. Он бредил своим творчеством, он был им порабощен. Его рабочий процесс напоминал работу сумасшедшего гения. Иногда юноша вскакивал с места, чувствуя, как пот подступает к вискам, и открывал окно, чтобы отдышаться, как после долгой пробежки. Иногда его начинало колотить, несмотря на жару, набегавшую от шпарящих батарей, и дрожащими руками он перебирал струны гитары, передавая ей свое невротическое состояние. Поднимаясь на самый пик эмоций, он ощущал, как от избытка чувств по спине каскадом рассыпаются мурашки. И когда все получалось так, как он задумывал, Май испытывал великое блаженство. Музыка лилась и пульсировала на той высоте, которую он только был способен выдерживать. И перед ним открывалось пространство, раздвигая стены комнаты, выбивая пол из-под ног. И казалось, что нечто животрепещущее сейчас вылетит из груди и его разорвет. В такие моменты он был доволен собой. Работа удалась. Май прижимал гитару, подносил ее к губам и что-то шептал, закрыв глаза. И, обессиленный, ложился на пол, отдаваясь этому чувству, которое уже волной расслабления разливалось по телу. Он втыкал в зубы сигарету, раскидывал руки и блуждал глазами где-то за пределами потолка, предаваясь мечтам. Так он лежал долго, пока вся сигарета не истлевала и аккуратным столбиком пепла не гнулась над его губами. В эти моменты своего творчества он был абсолютно счастлив и удовлетворен. Ощущая, что живет только для этого, что это и есть его суть, вся его жизнь — смысл всего. И неважно, что будет потом и что случится прямо сейчас. Он стряхивал пепел и тихонько улыбался себе. Затем юноша встречался с ребятами, и уже вместе они прорабатывали все его черновики с самого начала. У них случались конфликты. Май видел все по-своему, другие же ориентировались на то, что уже существовало и было востребовано прямо сейчас. «Так сейчас не пишут, я подкорректировал на усмотрение», — сказал Дима и протянул другу свой вариант песни. Май посчитал его слишком простым. «Если у меня нет мурашек, значит, это не то». «Это же песня. Она и должна быть простой, понятной. Кому нужна твоя философия?» «Я не чувствую силу там, где простота». Он хотел сказать «пустота», но постеснялся. «Все гениальное просто. Знаешь такое выражение?» «Оно про другое. Простота для меня — это нечто плоское, предсказуемое, заезженное. А про гениальность лучше сказать, что она всегда идет своим стилем. Она особенная, но при этом четко выверенная». «Хрен тебя поймешь», — пожаловался Дима. «Ну хорошо, вот мы с тобой разговариваем и друг друга понимаем, правильно?» — предложил он полемику. «Иногда мне кажется, что ты недопетриваешь», — съязвил солист. «Да потому что ты говоришь заумно», — возмутился Дима. «Ладно, допустим, понимаем. Обычно люди друг друга понимают, потому что говорят просто. Так вот и песни надо такие делать, понятные? Кому ты что-то хочешь доказать?» «У меня есть что сказать людям», — пожал плечами Май. «Храни тебя Бог! Шел бы тогда книги писать или проповедовать», — встрял Артем. «Я согласен с Димоном. У тебя много пафоса в стихах». «Без музыки слово не всегда достигает своей цели. А нужная музыка сразу проникает в сердце и вибрирует на твоих частотах. А значит, и слова там должны быть умные, со смыслом. Они должны нести что-то большее, заставлять задуматься, должны оставаться в голове, а музыка — в сердце. И из такого тандема будет толк. В твоей голове каждый раз будет всплывать смысл песни, и ты все время будешь думать над этим». «Аминь», — сказал Артем в повисшей тишине. «Про какую вибрацию ты все время несешь?» — не выдержал он снова. Май оставил его вопрос без ответа. «Короче, как знаешь», — вздохнул Дима. «Я думал, что музыка должна лишь создавать настроение. Если я захочу заморочиться, я лучше... не знаю... наркоты пожру. В общем, я предложил самый простой и понятный вариант. Не у всех крутых музыкантов песни имели хоть какой-то смысл. Я уж молчу про великих. Возьми тех же Битлов. У них были разные песни. Это уж я точно знаю». «Тьфу, какая разница? Музыка нужна не для того, чтобы грузиться», — робко продолжил Дима. «Ну да. То-то твой прикид говорит о том, что ты не паришься по жизни». «Пиши проще, тебе говорят», — в легком раздражении снова встрял Артем. В отличие от Димы, он никогда не церемонился в спорах и часто отдавался своей эмоциональности. «Это мои песни!» — вскипел Май. «Я их творец, и я ни слова оттуда не выкину ради всеобъемлющей тупости. Ты хочешь, чтобы мы были такими же убожествами, как все те, кто играет в этих вонючих клубах? Не могу и не хочу играть для дураков. И вообще, в текстах, как и в музыке, должна быть страсть. Без страсти нет искусства. Если ты неодержим тем, что ты делаешь, значит, лучше не делай этого вовсе. Я хочу, чтобы моя музыка была интеллектуальной, чтобы ее слушали не малолетки, а думающие люди. Я буду доволен лишь тогда, когда буду видеть на их лицах слезы, потом улыбки, потом экстаз. Только тогда я признаю, что моя музыка чем-то наполняет их, чем-то большим, нежели желание помастурбировать на фото солиста или сделать долбанного идола из живого человека. Музыка должна быть откровением, полетом души, чтобы у каждого, кто ее слушает, шли мурашки. Понимаешь, о чем я говорю? Вон туда она должна поднимать их, — показал он рукой вверх, — чтобы на ней выросло целое поколение нормальных, думающих людей. И она не будет наследием отжившего старья или данью современной моде. Дима подскочил от возмущения и в раздражении принялся бродить по помещению. Это было уже слишком. «Чувак, да ты зазвездился, еще и шага не сделав», — сдержанным от удивления голосом сказал Артем. «Ты прости, братан, я понимаю, что в тебя там вселяется кто-то. Но ты же псих чертов. Я таких еще не встречал». «Но полегче, у нас тоже есть терпение. Скажи спасибо, что мы до сих пор здесь сидим и слушаем твой бред про вибрации, высшие умы, и не послали тебя на известный сам знаешь чего». Май прожег всех жестким взглядом, таким, на какой только был способен. В нем чувствовалась сила духа и твердый характер, который все более расцветал под натиском взрастающих амбиций. «Ладно», — сдался Дима. Из-за своего мягкого характера он не любил конфликтовать и в конце концов принимал сторону друга, понимая, что только его энергия могла привести их к успеху. «Будем играть то, что ты там накалякал, и пусть, кроме тебя, никто ничего не понимает». Артем только развел руками и в ту же минуту был готов начать играть. Иногда на репетициях Май срывал с себя гитару и в раздражении ворчал. «Каша. Сплошная каша. Это невыносимо». Или бронил ребят. «Какого хрена? Я же просил выучить свою партию». «Чел, ты невыносим», — говорил ему в ответ Артем. «Мне иногда кажется, что у тебя не все дома». В другой раз, когда Артем нарушил договор и пришел на репетицию захмелевшим, Майя всего перекорежила. «Я же просил не приходить на репу бухим!» Злобно процедил он сквозь зубы. «Чел, ты скучный!» — отмахнулся барабанщик. «Я могу играть в любом состоянии». Музыкант был настолько поглощен своей работой, что такой же отдачи требовал от остальных. Но другим было тяжело. Май знал, что невыносим, но даже не пытался усмирить себя. По идее, друзьям не на что было обижаться. Они знали, что в другое время их товарищ по группе был душевным и интересным человеком, умеющим слушать и раздавать дельные советы, если это требовалось. Дима давно изучил характер своего одногруппника, поэтому проглатывал все репетиционные конфликты. Сашу раздражение друга вообще не колыхало, потому что ему не доставалось словесных тумаков, которые Май раздавал остальным. В такие моменты он лишь веселился, угорая над недовольными физиономиями друзей, и после высмеивал их жалобы. «А чё ты все время ржешь, а?» — орал Артем, выплескивая недовольство на беззаботно веселящегося Сашку. Их барабанщик был единственным членом группы, который первое время горячо реагировал на выпады солиста. Он же был и единственным, кто не боялся давать отпор. Но с определенного момента и Артем стал помалкивать. И не только потому, что Май любезно согласился предоставлять ему квартиру для любовных свиданий. А еще потому, что начал верить в то дело, которым они все горели, и признал за солистом силу, талант и харизму. Именно по этой причине Артем теперь крепко держался за свою табуретку у барабанной установки. Однажды Май зашел в гараж и швырнул на столик листок с новой песней. «В ближайшее время будем работать над этим», — сказал он. «Weirdo», — прочел Дима. «Да, вчера написал». «На английском?» «Да, мы будем петь на английском». «Многие хотят, но мало у кого получается. Может, лучше на своем?» — усомнился Саша. Было решено попробовать сделать одну песню на иностранном языке. «В этом что-то есть», — заметил Дима. «Такая лирическая, но при этом с легкой интригой. У меня аж мурашки пошли, как ты скажешь». «Завибрировала?» — спросил, довольно улыбаясь, Артем. «Давно хотел понять, где и как должно вибрировать». Май самодовольно ухмыльнулся. «Придет время, почувствуешь». И, закрыв глаза, стал подбирать музыку на гитаре. «На английском песни звучат не так громоздко. А главное, для таких лохов, как я, кто не знает языка, совсем ништяк», — сказал Артем и приложил руку к груди, пытаясь уловить вибрацию от той мелодии, которую бренчал солист. Учась уже на третьем курсе института, Май стал подрабатывать переводами. Занятия музыкой, взаимоотношения с девушкой и первая работа отразились на его учебе. Впервые он стал отставать, набирать прогулы и хвосты на зачетах. «Молодой человек, не думайте, что я посмотрю на ваши прошлые успехи. Между прочим, самые высокие успехи среди студентов вашего курса. И буду закрывать глаза на ваши прогулы. Я понимаю, личная жизнь, свои интересы. Но никто вас здесь держать не собирается», — утомленным голосом говорила седовласая женщина, занимавшая пост замдекана. «Кто там?» — раздался бодрый, будто юный, женский голос из внутреннего кабинета, дверь в которой была приоткрыта. Уставший заместитель в бледно-голубом платье с вышитым белым цветком справа на груди и в тесных туфлях, из краев которых вырастали ее вздутые ноги, назвала фамилию подошедшего студента. «Отчисляем», — безапелляционно заявила декан, не показываясь из кабинета. «У него хвосты по латыни, истории Англии и античной литературе». Май стоял, открыв рот. В который раз он удивлялся ясной, цепкой памяти учителей и преподавателей. Вряд ли она помнит его лицо, но стоит назвать фамилию, и вся подноготная твоего обучения с первого курса будет явлена незамедлительно». Он действительно запустил учебу. Точнее, совсем не занимался ею. Если в школе ему хватало умения концентрироваться в нужный момент, то сейчас он перестал посещать лекции, а наверстать упущенное становилось все тяжелее. В институте вводились новые дисциплины, на которых мало было просто присутствовать. Но он не делал даже этого. Наблюдая, как растет этот снежный ком задолженности, он все чаще задумывался о том, чтобы бросить учебу. Тем более репетиции, гулянки, девушка — все требовало материальных средств. И еще. Может, это простимулирует вас. Мы отбираем студентов для участия в программе по обмену. Те, кто хорошо учится, могут рассчитывать на поездку в Англию. Вам выпал редкий шанс жить и учиться в Лондоне. Разве вы не воспользуетесь им? Напоследок сказала заместитель, выдавая ему обходной лист по задолженностям. Лондон — кумир многих юношей и девушек. С начала 2000-х годов из Великобритании все чаще и чаще наведывались английские рок-идолы. Они показывали настоящее мастерство и привозили с собой особый мир, зачаровывающий своей недоступностью. Они просто выходили на сцену, произносили «We are from London». Примечание. «Мы из Лондона». Английский. Здесь и далее примечание автора. И довольная толпа рукоплескала своим зарубежным кумирам, мечтая о туманном Альбионе. Мечтал ли о Лондоне Май? Только тогда, когда мыслями касался этого города. Он носил в воображении свой фантазийный образ британской столицы, собранный по кусочкам из чужих рассказов, открыток, календарей, из картинок в учебниках по иностранному языку, фотографий из сети, репортажей по телевидению, из иностранных фильмов. У него создалось ощущение, что цвет Лондона — красный, а сам город состоит из Тауэрского моста, Биг Бена, красных автобусов и серого дождливого неба. Он знал о Лондоне через декорации кабинета Шерлока Холмса, через книжки Агаты Кристи, а еще через музыку, через британский рок, которому отдавал дань уважения и любви. Май вырос на английской музыке, с той самой кассеты «The Beatles», которую сестра прятала от него. Затем присоединились другие исполнители. Уже став подростком, он больше слушал зарубежную музыку, чем музыкантов своей страны. А чем еще был наполнен этот призрачный город, словно мираж, волнующийся в его голове, Май не имел понятия. Для многих молодых людей того же поколения, родившихся в конце 70-х, начале 80-х, Лондон казался центром всего мира. Даже Света, далекая от всего иностранного и не мечтающая о зарубежных поездках, гордилась тем, что имеет честь общаться с англичанами, а еще с французами и даже с американцами, изредка забредавшими в их маленькое кафе и заказывающими блюда из того самого меню, которое когда-то на английский язык перевел ее брат. Теперь Май сможет воочию увидеть этот город и услышать диалект истинных кокни, о котором им рассказывали в институте. Цель была запущена. Ради нее стоило трудиться, чтобы не вылететь из вуза. Но где ему было взять столько времени и физических сил, чтобы везде поспеть? Тем более у них близилось первое выступление в клубе. Саша позаботился о том, чтобы раздать пригласительные. Он обещал, что народ придет. И народ действительно пришел. Сашины знакомые, одногруппники из гуманитарного университета, куда он поступил, один парень из школы, где раньше учился Май. Место, в котором им предстояло играть, музыканты называли «гадюшником». Малюсенький клуб с очень тесной сценой, где не то что для ударной установки не было места, она теснилась в левом углу, там для солиста-то еле находилось пространство. Не более 3 шагов вправо и 3 шагов влево. А лучше бы ему стоять на месте. Их выступление состояло из нескольких кавер-версий известных и любимых песен зарубежных исполнителей и 3 песен собственного сочинения, одна из которых была «Weirdo». Все участники группы чувствовали, что эта песня выстрелит. В ней Май пел о талантливом художнике-чудаке, рисующем картины на стенах города. Он изображал глаза Бога, наблюдающего за детьми. Под детьми — людские грехи, разврат, деньги, наркотики, стремление к власти. Песня заканчивалась словами «Я такой же, как ты, гедонист». Молодой человек не был уверен, что песню поймут, но она звучала настолько лирично, что можно было предположить, будто там поется просто о любви. В целом выступление прошло хорошо, лучше, чем ожидалось. Народ жиденько хлопал и хранил молчание под «Weirdo». Но эта людская немота была хорошим знаком. Гости вслушивались, на их лицах появлялся интерес и волнение. Группу провожали одобрительными аплодисментами. «Побольше секса, старик», — сказал Саша, присоединившись к их столику, где ребята после выступления расслаблялись алкоголем. «Ты же рок играешь все-таки. Все было отлично, только чуть... я не знаю, подвигался бы, что ли, активнее, телесами потряс. А еще тебе, как Димону, можно красить ногти и глаза. Во будет!» Он показал большим пальцем класс. «Сань, ты смотри, как бы я о тебе не стал плохо думать», — ответил Май, дерзко улыбнувшись. «Главное, всем понравилось. Так что поздравляю тебя с началом великого пути!» Он поднял пластиковый стакан с пивом. «Ну, про великий еще рано говорить. Но начало положено. Жребий брошен». К середине весны за плечами ребят уже числилось несколько концертов. Май переделывал все песни на английский. Дима их одобрял, а Артем помалкивал. Он плохо знал иностранный язык и судил о песнях лишь по музыке, которая его вполне устраивала. Музыканты успели войти во вкус выступлений. К ним пришла уверенность. Май даже стал немного двигаться на сцене, а не только держаться за микрофон с озабоченным видом. Но волнение, испытываемое перед выступлением, будет сопровождать его всю музыкальную карьеру. Каждый выход на публику представлялся ему прыжком с моста в воду. Он доверялся силе своего творчества, несущей его как паровоз, набравший скорость, уже не оставляя ему выбора. Выход на сцену — прыжок. Он словно погружается в темные воды реки, не зная, на какой глубине закончится кислород. И, умело группируясь в толще воды, всегда выныривал вовремя, как раз в тот момент, когда легкие спускали весь воздух. Он сосредоточен, он дышит, спокоен, готов играть. В тесных кругах клубной жизни песня «Weirdo» обрела успех. По ней его стали узнавать, о нем начали немного говорить. Май встречал заинтересованные взгляды завсегдатаев клубов. Это еще была не известность и даже не ее тень, просто мир, в котором он варился, по капле принимал его в свои ряды. Никогда в прошлом он не испытывал такой удовлетворенности. Продолжая гореть огнем своей одержимости, Май несся вперед. Однажды в клубе на концерте Аниных друзей юноша на некоторое время остался один, прячась в полутьме зала, подальше от сцены, и лениво наблюдал за общей атмосферой сквозь дымные кольца своей сигареты. К нему подошла незнакомая девушка. Она пожелала что-то сказать, но сквозь музыку слова потерялись. Молодой человек слегка нагнулся к ней, она же, потянувшись на носочках к его уху, громким голосом произнесла «Привет!». Май улыбнулся в ответ. Она снова начала говорить, и снова ее голос тонул в грохоте мрачной музыки. Музыкант кивнул девушке, приглашая отойти еще подальше от сцены. Они вышли в фойе клуба, где было так же шумно от голосов публики. «Ты же солист? Я видела твое выступление на прошлой неделе». Майю польстило внимание хорошенькой незнакомки. Он самодовольно кивнул. Что ему было нужно? Всего-то искупаться в лучах девичьего внимания. То ли от гордыни, то ли от недомыслия. Он совсем забыл, что Аня может его увидеть и приревновать. «Хотела тебе сказать, что мне жутко понравилась песня на английском. Боюсь, я не произнесу ее название». Девушка усмехнулась напомаженными губками. «Ты про Weirdo? Ага, офигенская! А как тебя зовут?» Они еще немного поболтали. Затем девушка осмелилась спросить телефон, якобы из опасения пропустить их следующее выступление. Май немного помялся. Он хотел бы надеяться на легкое дружеское знакомство, но что-то ему подсказывало, что это начало бестолкового флирта, дальше которого он не захочет пойти. Он был верен своей девушке, верен своим принципам, своим чувствам. Предать Аню значило убить человека с большой буквы, которого он культивировал в себе. Но внутренний чертик тщеславия не спрашивал его мнения. Ему льстило внимание. И молодой человек продиктовал телефон. Почувствовав укол совести, решил поскорее проститься. Девушка на прощание с жаром обняла его. Отойдя на несколько шагов и улыбаясь себе под нос, он встретился взглядом со своей пташкой. Аня стояла с перекошенным от страха лицом. В глазах колыхались слезы. Она секунду решала, как ей поступить. Обидеться, убежать, выплакать свои подозрения и ждать, когда он сам позвонит, с недаемой виной. Или устроить скандал прямо здесь, выплеснув на него всю накопившуюся ревность. Увидев свою девушку, юноша просиял и с теплой улыбкой направился к ней, чтобы обнять. Он уже забыл о недавнем знакомстве и вряд ли ответил бы на звонки или сообщения от другой. Всеми мыслями и чувствами он обратился сейчас к своей малышке, с которой временно разлучился в стенах этого клуба и по которой успел соскучиться. Но Аня отвернулась от него. Она не смогла сдержать слез. И тут же, развернувшись обратно, толкнула его с такой горячностью, что Май даже оступился, попятившись назад. Это была их первая серьезная размолвка. Он принял на себя мнимую вину, был вынужден просить прощения и поверил, что действительно причинил боль. Но этот случай оставил рубец на сердце девушки, и в ней стала расти ревность. Попав на благоприятную почву, это чувство быстро набирает силу, как сорняк, расползаясь всюду, заражая ядом ненависти и жадно вытягивая все соки жизни. В первые месяцы, когда молодой человек был полностью поглощен своей возлюбленной, она не чувствовала внутренних тревог. Даже случай на квартире у ее друзей не тронул этого страшного демона. Но сейчас, столкнувшись с реальностью, в которой Май улыбался другой, девушка испытала страх. Ей оказалось достаточно даже такой малости, чтобы жуткий цербер заворочился в груди, широко зевнул, разомкнув слепые в полудреме глаза, и из трех его пастей потекли голодные, ядовитые змеи-мучители, заражая сердце, голову, уста, завладевая мыслями, словами, чувствами. Она выдумывала соперниц, представляя рядом с ним любую, на кого падал глаз. Любая была лучше, чем она. Та, к которой он на самом деле был привязан, кого обнимал и целовал, кого называл малюткой. «Дура!» — ревела девушка, когда ловила себя на мысли об изменах. «Ты притянешь их в свою жизнь!» Но сладкая боль, которую она переживала в своих фантазиях, была сильнее реального страха. И чем больше она ревновала, тем больше наказывала себя за свое несовершенство. Аня попала в замкнутый круг. Май продолжал испытывать к своей девушке светлые, нежные чувства, но уже не растворялся в любви, потому что она перестала его вдохновлять. И ему некогда было думать о мелких неурядицах в отношениях. Их количество пока было мало, чтобы вытравить чувства. Отношения не развивались, но продолжали течь. Ее ревность он встречал вопросом. «Почему ты хочешь, чтобы я был зависим от тебя? Любовь — это не рабское чувство. Позволь мне любить тебя свободно, чтобы у меня было желание расти, воодушевляться нашими отношениями, стремиться к тебе всякий раз, когда ты не рядом. Зачем ты навешиваешь гири на мое сердце?» В ответ Аня опускала глаза и с обидой умолкала. Она была слишком далеко от того, чтобы услышать его. И тут же набрасывалась на его музыку, пытаясь через нее нащупать новые ниточки, за которые могла бы тормошить его совесть, чтобы он не прекращал оправдываться и испытывать вину. Аня наказывала его за провинность и хотела, чтобы Май продолжал пребывать в рабстве первой влюбленности, когда он всеми мыслями принадлежал только ей. Только так она будет спокойна, как раньше. И, смутно догадываясь, чем он вдохновлялся, когда писал свои песни, она теребила его новыми расспросами. «А вот эту песню ты кому посвятил?» По лицу молодого человека пробежала мрачная тень школьных дней. Он отложил гитару и поспешно встал. «Я никогда и никому не посвящаю песен. А чем ты вдохновляешься?» «Всем, что меня окружает. И даже мне не хочешь ни одной посвятить». Он так надеялся и стремился найти в этих глазах понимание, чтобы разделить с ней свой творческий мир. Раньше он даже пытался это делать. Аня его слушала и кивала, а потом будто теряла интерес, если речь шла не о ней и не о любви. Не то чтобы это было ему очень нужно, Май привык жить в своем мире один, и единственный, кто его понимал, был Саша. Но он был не против найти свободную родственную душу в женском обличии, чтобы слиться не только чувствами, но и плотью, став одним существом, сильным, могучим, совершенным. Зачем? Потому что кто-то уверил его, что две половинки должны стать одним целым. Теперь он понял, какая это была глупость. Никогда двум не слиться в одно. Только две равноценные личности, взаимно одаривающие и наполняющие друг друга, могут быть идеалом, которого ищут по молодости лет. Май ничего не ответил. Близорукая в чувствах, ощутив прохладу в отношениях, Аня начала с особой горячностью выискивать соперниц. То, что молодой человек сейчас не уделял ей время, конечно же, было связано с тем, что он разлюбил ее и встретил другую. Она не искала ему оправданий. Ну и что, что он занят? Все чем-нибудь заняты. Она, глупенькая, считала, что любовь превыше всего. Точнее, не сама любовь, а ее излияние на другого человека. Истинное счастье, по ее мнению, заключалось в постоянном накале страстей. И те, кто говорит, что настоящая любовь — это горение ровного пламени свечи, просто скудоумные слепцы. Им не дано понять. Любовь должна походить на приступ астмы, и желательно продолжительный. Оба задыхаются, оба в конвульсиях, оба не ждут спасения, потому что это неизлечимо. Поэтому девушка начала преувеличивать масштаб охлаждения. Она стала накручивать себя и втягивать юношу в непонятные разговоры, пытаясь выяснить отношения. Это было начало разрушительного пути. Теперь Май по-настоящему насторожился. Его чувства, которые до этого свободно текли, устремляясь за детской простотой и открытостью подруги, замерли и, как пробка, начали всплывать наверх. Ему не хватило глубины и понимания, доверия и принятия. А еще он был по уши занят. И в силу своей занятости терял концы проблемы, а потом ему было уже лень их искать. Пусть все идет само по себе. Он наверстывал учебу, переводил книгу, отдельные главы биографии Лондона, которые ему скидывал в качестве подработки профессиональный переводчик по совместительству преподаватель из института. Занимался с группой и испытывал творческие потуги, к его ужасу ничего не приносящие. Из-за бесконечной загруженности он потерял волну вдохновения, на гребне которой всегда пребывал. Голова была битком набита житейскими сложностями, и тут уже стало не до творчества. Молодой человек успокаивал себя, что совсем скоро он разберется со всем насущным и сможет с чистой душой отдаться музыке. Но это время все отдалялось и отдалялось. На носу маячила сессия, поджимали сроки сдачи перевода. Он очень мало спал и совсем осунулся к концу третьего курса. Один раз юноша так устал, что не заметил, как заснул, вернувшись домой после института, и проспал назначенную в этот день репетицию. Ему не смогли дозвониться. Он дрых так крепко, что даже не слышал телефон. И меньше всего Май хотел сейчас думать о пошатнувшихся отношениях с девушкой. Эта новая проблема лишила бы его остатка сил. Поэтому он не сразу почувствовал первый бриз перемен, чтобы предупредить дальнейшую катастрофу. До первых конфликтов Аня часто гостила у него дома, но переехать совсем юноша не предлагал. Он еще не был готов к совместной жизни — и возможность творить в одиночестве ставил превыше любых других благ. Его все устраивало, а сейчас ему даже некогда было думать о ком-то еще. Из-за полной занятости он резко сократил общение и практически перестал видеться со своей девушкой. Единственное, о чем он мечтал — отдохнуть в одиночестве. целый день проваляться в постели за просмотром фильмов, даже не вникая в их суть, лишь бы мелькали картинки и наводили сон. «Малютка», — терпеливо растолковывал Май, — «у меня много работы. Я не могу постоянно быть с тобой. Это временно. Потерпи». «Ну как же так? Ты ведь и раньше всегда был занят, а сейчас мы почти не видимся. Ты не зовешь меня к себе, и я скучаю». «Кроха, пойми», — с нежностью отвечал он, — «у меня завал. Я не высыпаюсь, у меня нет времени даже на репетиции. Но я же не прошу тебя все это бросить. Просто раньше мы виделись чаще, а сейчас я не чувствую ни твоей ласки, ни твоего внимания». «Аня, человек не может постоянно пребывать в любви. А как же обычная жизнь, дела? Это не значит, что я к тебе остыл. Просто нельзя жить только этим». Последние слова ранили ее глубже всего. «Ну как же? Почему я могу, а ты нет?» «Не знаю почему», — произнес молодой человек, теряя терпение. Он считал, что и так слишком внимателен к ней и доступным языком уже все объяснил не в первый раз. Его чувства к девушке жили в сердце, и он не видел причин каждый раз их доказывать. Зачем, если и так понятно, что она ему дорога? Возможно, он уже не был так аккуратен в выборе слов, не всегда был внимателен, как раньше. Но это неизбежный процесс трансформации любых отношений. «Почему ты не можешь принять тот факт, что мы вместе, но каждый должен делать что-то еще? Работать, учиться, идти вперед, строить планы, реализовывать цели?» Аня где-то соглашалась с ним, но потом опять заводила тревожащие ее сердце разговоры. Май окончательно терял терпение. «Аня, займись чем-нибудь уже, наконец». «Занимаюсь. Учусь, так же, как и ты». «Вот и хорошо». Возможно, если бы он на минутку отвлекся от своих дел и попытался разобраться в ее чувствах, то понял бы, какой страх парализовал девушку. Но Майю было не до этого. Он был перед нею честен, он был верен, и все, что она творила, разрушая отношения, оставлял на ее совести. Аня жила как по заезженному кругу. Возвращалась из института, неизменно ложилась на кровать и долгие часы страдала, вспоминая прошедшие сладкие дни, когда Май принадлежал только ей. А сейчас он отдаляется. И вот она уже смотрит на него как бы со стороны, глазами будущих фанаток, падающих в бездну безответных чувств, и испытывает жгучую ревность и злость на свое бессилие. И даже если в этих фантазиях Май улыбался ей со сцены, она лишь на миг вспыхивала в своей любви, озаренная краткой вспышкой счастья, а потом в груди развертывалась еще большая пропасть ужаса и отчаяния. Она давно пропала в нем и не могла выбраться из этой зависимости. Она страдала и упивалась этим, ощущая себя героиней тех песен, которые сформировали ее взгляд на отношения. Вечером девушка поднималась и, как сомнамбула, блуждала по квартире, уткнув взгляд в пол. Она не сопротивлялась. Зачем? Ведь все уже решено. Она отдала свою жизнь в руки придуманного ею горя и злого рока. А тут еще и мама, подогревавшая печаль словами: «Если парень заставляет тебя плакать, грош ему цена. Бросай его». И подружки, только и желавшие того, чтобы Аня рассталась со своим кавалером. Ведь ее когда-то сладкие отношения злили их, таких же зависимых и слабых натур. Нет, она в жизни его не бросит. Как можно расстаться с тем, кто приносит такой букет неподдельной любви и страданий одновременно? Доходя до крайней степени самоистязания, она звонила ему даже ночью и плачущим голосом вопрошала вновь и вновь: «Ты меня еще любишь?» Май удрученно вздыхал. Он уже не успокаивал ее, как раньше. Он был бессилен перед этой проблемой, требовавшей не физических, но душевных сил. И молодой человек заметил, что его чувства и правда стали меняться. «Аня, ну что у тебя опять за заскоки? Ты очень изменился. Может быть, это твои выступления на тебя так стали влиять? Вокруг тебя столько красивых девушек». «Где ты их видела?» — устало спросил Май. «В твоем институте. «Ты что, следишь за мной?» Терзаемая ревностью, она и правда несколько раз следила за ним, оправдывая себя тем, что душевное спокойствие превыше всего, поэтому она должна все знать. Лучше сейчас, чем потом. «Тебе надо что-то делать со своей ревностью», — ответил он ей. «А то станешь как Хання». «Кто-кто?» «Хання. Злобная тетка-демон, свихнувшаяся от адских мук ревности». «Я тебя не понимаю. А еще я тебя уже не чувствую, как раньше». «Это тебе кажется. Ты просто накручиваешь себя. Я стерплю твои бредни, но ты же делаешь хуже себе». Аня продолжала губить их чувства. Она делала это неосознанно, действительно веря в свою боль. Что она явственная, оправданная, и что она пала жертвой любви. Она верила, что Май остыл к ней, и конец неминуем. А еще она всегда знала, в музыкантов влюбляться нельзя. В их жизни слишком много соблазнов, и это делает их ненадежными, легкомысленными, испорченными мужчинами, которые умеют только одно — причинять душевные страдания. Эти нарциссы всю жизнь доказывают собственную значимость перед другими и ликуют от осознания своей власти над толпой. Вряд ли среди них найдется хоть один, кто несет свою правду, имеет свои принципы и кого не заботит мышиная возня вокруг его персоны. Он творит свое искусство и всецело отдан ему. Человек широкой души и высокого полета. Вряд ли такому полубогу суждено сверкать чистым алмазом души в среде, где правят низменные инстинкты. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Так рассуждала Аня. Ее боль и отчаяние стали такими нестерпимыми, что она довела себя до последней черты, так и не сумев вернуть себе прежнее лицо. Лицо, в котором уже не было знакомых черт. Май не узнавал ее. Он был еще молод и неопытен, чтобы понимать женскую душу, даже такую, как Анину, простую и открытую. В этом вопросе ему не помогла даже его прозорливость. И чем больше девушка требовала от него любви, тем сильнее он отдалялся. В конце концов, дойдя до душевного истощения ее претензиями, он захотел, чтобы его оставили в покое. Он с тоской вспоминал годы своего одиночества и желал их вернуть. Такая любовь душила его, а сильному таланту нужна свобода, чтобы создавать свои миры. Теперь Май и правда отдалялся, уже целенаправленно, не понимая, чем может помочь ей. Поначалу он думал, что все само решится, надеясь на Анино благоразумие, и по своей молодости равняя ее по себе. Но он ошибался. Юная, ранимая, с кривыми представлениями о любви и счастье, поглощенная лишь мечтами об идеальных отношениях, Аня падала все ниже и ниже, захлебываясь, оплакивая свою порушенную сказку. И однажды девушка совершила последний, непростительный шаг. Позвонила Маю поздним вечером и сказала, что бросится под машину, если он не придет. Последняя попытка удержать иллюзию любви, как сыплющийся сквозь пальцы песок. Сердце, вопящее от боли, хватается за любую спасительную идею. Май поверил. Он побежал на проспект, где его ждала Аня. Девушка стояла у дороги, с надеждой глядя на огни безразличного ко всему мегаполиса. При виде молодого человека на ее лице загорелся огонек радости, мнимой победы. Он подошел и обнял ее. «Что ты творишь, Ань?» — тихо сказал он ей на ухо. Она заплакала. «Я больше не могу. Ты меня мучаешь. Ты делаешь мне больно. Я не хочу так жить». «Дурочка. Ты сама себя мучаешь. Ты же сама себе все придумала. Ну почему ты мне не веришь?» «Нет, не хочу. Не хочу жить без тебя». Аня его не слышала. Слезы ручьем текли по ее холодным щекам. Май вытер их. Казалось, без слез лицо должно просветлеть, но оно было припухшее, красноватое и совсем некрасивое. «Ты стал таким безразличным. Это нестерпимо». «Ты что, и правда хотела броситься под машину?» Девушка в бессилии замотала головой. «Я не знаю. Просто хочу, чтобы это все закончилось. Забери меня. Я замерзла». Он отвел ее к себе, усадил на кровать и сел перед ней, разглядывая когда-то милое лицо. Он искал в нем черты той смешной, озорной, симпатичной девчушки, которая когда-то нравилась ему. Лицо уже не было милым. И смотря на него, он чувствовал жалость. Май знал, что отношения закончены. Он больше не может ей дать ни капли былой любви. В душе после жалости вскипела злость на весь тот спектакль, который она устроила. Он поклялся больше ни с кем не заводить близких отношений. Уж очень тяжело и больно из них вылезать. Девушка жалобно улыбнулась, рассчитывая, что его минутная нежность — это знак спасения их чувств. Но когда они легли спать, и он даже не обнял ее, она поняла, что все завершилось окончательно. И тихонько заплакала. «Аня, прекрати! Я не могу тебя вечно успокаивать!» — простонал Май. Утром она молча ушла, а он, насупленный, сидел в комнате, бренча на гитаре. Проводить ее было выше его сил. Спустя время после расставания у него еще случались минуты, когда молодой человек во всем винил себя. Высокомерный, холодный и циничный идиот. Но стоило подумать о том, чтобы все вернуть, как его передергивало. Нет уж, лучше удавиться от одиночества, чем еще раз влезть в отношения. В другие дни он вовсе терял интерес к тому, что произошло, и жил так, будто ничего не случилось. Прошел ровно месяц с их последней встречи. За эти недели Аня еще раз несколько раз давала о себе знать. Она писала осторожные сообщения, иногда звонила с других номеров и бросала трубку. Май отвечал односложно, ровно на то, о чем его спрашивали. Это был период летней сессии в институте. Он закрыл долги, отправил перевод и с успехом сдавал экзамены. Его кандидатура на двухнедельную поездку в Англию была одобрена. Нужно было готовить документы, ждать ответа из посольства и паковать чемоданы. Поездка должна была состояться через месяц, в июле. Небо над его головой снова посветлело, лето манило солнцем. Молодой человек стал ходить гулять, отдаваясь любимому и привычному делу — размышлять и мечтать. Такие мысли приносили ему вдохновение. Он жаждал момента, когда в голове снова зазвучит музыка. Музыка, которая будет литься и расцветать в душе. Он снова сможет творить. Но недолго небо было ясным. Оно запахнулось, заковав душу в клетку из страха и смятения. Земля под ногами раскололась. Май лишился сна, потерял все ориентиры и заплутал в лабиринтах чужой боли той, которая захотела отомстить. Однажды вечером молодому человеку позвонила Анина подруга и сообщила, что та наглоталась таблеток, чтобы покончить с собой. В ту же секунду юноша ощутил, как падает в ледяную бездну, на дне которой лежат осколки его прошлой любви. Ничего не соображая, он записал адрес клиники, куда увезли девушку. Сначала хотел поехать, уже начал одеваться, но, дойдя до двери, решил, что не стоит. Словно в тумане прошел обратно в комнату и лег на кровать, лишенный каких-либо чувств. Он ощущал в душе мерзость запустения, в теле озноб. Его мучили угрызения совести. Так он пролежал несколько часов, переворачиваясь с одного бока на другой, скручиваясь калачиком от внутренних терзаний и теребя себя за волосы. Потеряв душевные и телесные силы, наконец-то уснул и пробудился ранним утром, когда июньское солнце наполнило комнату, щекоча ресницы и трогая опухшие веки, лишенные полноценного сна. Утро принесло короткое мгновение спокойствия и трезвости ума. Возможно, это снова уловка, чтобы воздействовать на него. Еще одна плохо сыгранная роль, которыми пользуются девушки. Он уже видел эти спектакли, ненавидел их и не понимал, кому они нужны. Но пусть это будет спектакль. Он простит, даже не возненавидит, лишь бы не правда, которая убьет его. Май поднялся и, несмотря на ранний час, позвонил другу. Он искал спасения. «Санек, я не могу туда поехать, и у меня не поднимается рука позвонить», — пожаловался он, объяснив ситуацию. «Если это правда, может быть, она уже мертва? За что, Сань?» Было обеденное время, когда Саша приехал доложить обстановку. Солнечная погода сменилась летним дождем. Музыкант сидел перед открытым окном и слушал редко накатывающие раскаты грома и шум дождя, постукивающего тихими теплыми каплями по мокрой отяжелевшей листве. Крохотные крупицы водяной взвеси вместе с порывами ветра влетали в окно и касались усталого лица юноши. В эти секунды он с наслаждением закрывал глаза. Когда Саша позвонил в дверь, Май поднялся, чтобы открыть. Затем снова сел на то же место у окна. Казалось, он был безучастен, несмотря на хорошие новости, которые принес ему друг. «Старик, я пришел поддержать тебя», — бодрым голосом произнес Саша, заходя в комнату. «Я тебе звонил, но телефон был выключен». «Да, я вырубил его», — глухо отозвался Май, нарушив свое молчание. «Зачем?» Боялся, что позвонит ее подруга и скажет «приходи на похороны». Он горько ухмыльнулся. «Я еще никогда не был настолько пуст». «Да все же отлично. Жить будет. Не страдай ты так». «Я этой ночью такое пережил, что мне хоть что. Хоть хорошо, хоть плохо. Я почти мертв. Даже не знаю, как это все переварить». «Я не понимаю. Все же обошлось. Надо радоваться». «Да ты не понимаешь. Сам факт, что кто-то, кто был тебе близок, когда-то дорог, берет и наказывает себя, тебя». «Ну, если так, тогда тебе нужно бухать, чтобы переварить, если ты так остро реагируешь на все», — пожал плечами Саша. Он сел рядом с другом на краешек кровати. Я закрываю глаза и вижу ее лицо. Открываю и снова вижу. Чувствую ее боль, слезы. Представляю, каково это было — травить себя. «Как можно, Сань? Как можно? Сука, как я ненавижу себя за то, что как баба все пережевываю! Будь оно все проклято!» Май вскочил со стула и кулаком ударил в оконное стекло. Осколки полетели на пол, несколько мелких кусочков застряли в руке. Он извлекал их с чувством полного удовлетворения. Наконец-то он видит кровь своего малодушия и может в волю рассмотреть его. «Май, это пройдет! Нафига себя истязать? Ты просто очень впечатлительный». «Сука!» — снова усмехнулся молодой человек. Саша заходил по комнате, трусливо улыбаясь. Он опасался, что друг выкинет еще какой-нибудь номер. «Где у тебя бинты? Говорил же, пойдем бухнем!» «Я виноват, понимаешь? И все, что я могу сделать, — это разбить себе кулак. А лучше рожу. Никто не виноват. Тебе просто не повезло. Пойдем!» Он потащил друга в ванную смыть кровь. «Виноват! Я теперь виноват за каждую дуру, которая будет резать себе вены или глотать таблетки. Ты слишком много на себя берешь». «Сань, отвали!» — упирался Май, высвобождая локоть, за который его тянул друг. «Смотри, у тебя уже пол весь заляпан. Пойдем, говорю!» «Да что ты как нянька! Отвали, сказал!» «Ты же псих! Мне уже полегчало!» Май снова стал спокойным и отстраненным. Он сел обратно на стул перед открытым окном, держа на весу кисть руки, из которой продолжала сочиться кровь. «За рулем на время репетиции. Мне надо побыть одному», — сказал он. Саша сел обратно на кровать и участливо смотрел на друга. «Все будет хорошо, старина. Я тебе обещаю». «Я знаю. Просто нужно время». После этого случая Май еще 3 дня сидел дома, чувствуя себя обессиленным. Он мало ел, много курил и не находил себе места, а иногда наоборот, подолгу стоял у окна, о чем-то размышляя. Он искал выход из лабиринта ума, На каждом новом повороте подсовывающие ему все те же картинки и образы, все те же переживания. Май не хотел никого видеть, даже Сашу, и сбрасывал все телефонные звонки. На четвертый день он проснулся с пустой головой и с такой же пустотой в сердце. Острая боль прошла, было лишь тупое, ноющее ощущение потерянности. Он был высосан до дна. И вдруг его мысли потекли к родному дому, к жизни, которую он оставил, к району, где вырос, к своей комнате, в которой ему было так хорошо мечтать одному. У него появилась потребность почерпнуть силы в семье, откуда он счастливо выпорхнул в 19 лет. Никогда еще он не ехал проведывать сестру и мать с таким чувством теплоты. Май решил навестить их на пару дней. Его встретил любимый район — с яблоневой аллеей, на которой уже зрел новый урожай, маленькие, несуразные, всегда кислые даже в спелом виде яблочки. Скоро они устелют газон, показывая свои розовые или зеленые бока. Удивительно, лишенные ухода, эти деревья всегда плодоносят, вызывая сначала восхищение, а потом жалость за бестолково потраченный труд. Все равно все сгниет. От метро он прошел через эту аллею. Школа осталась позади. Ему пока не хотелось поднимать воспоминания тех дней. Они были еще слишком свежи. Прошел подальше от дворов, где мог бы встретить друга. Он был ему благодарен за поддержку, но предпочитал переживать свою грусть в одиночестве. Свернул на набережную. Самое любимое место во всем большом городе. Юноша любил именно этот участок набережной. Самый живописный, самый родной. Если идти по нему в направлении центра, то пешеходная зона сильно сужается, на другой стороне перед глазами пестрит парк аттракционов, потом длинные здания музея искусств, далее дома, кондитерский завод, еще дальше гостиницы, офисы, церковь, а с его стороны тянутся малоэтажные здания с большими окнами и, наконец, главный храм города. Дальше стена, широкая, вековая и красная. Прогулявшись по любимым местам, молодой человек почувствовал, как тихой поступью в него проникает душевное спокойствие и равнодушие. Дома его встретила Света. У нее уже был небольшой животик, о котором брат не знал. «Света, ты беременна?» — спросил он ровным голосом, без удивления. «Да, ты сколько месяцев здесь не был? За это время уже дети родятся», — как всегда с легким сарказмом ответила сестра. «Извини», — с покорностью в голосе отозвался брат. «Я, кстати, хотела тебе звонить, чтобы ты готовился с квартиры съезжать». Май ничего не ответил. Ему не хотелось сейчас думать еще и об этом. Мама сварила борщ, любимое блюдо сына, и густым запахом наваристого бульона он проникал во все уголки квартиры. В эти пару часов молодой человек разбирал в своей бывшей комнате оставленные им вещи. Многое уже можно было выкинуть. Одежду, из которой он вырос, школьные тетради, до сих пор хранящиеся на книжных полках вместе с литературой, которую он уже никогда не будет читать. Портрет Дориана Грея, Овод, граф Монте-Кристо, великий Гэтсби. Когда-то любимые книги, которые он перечитывал несколько раз. Он уже вырос из них, как из старых штанов. На смену пришли новые, близкие по духу произведения «Улисс», «Божественная комедия», «Фауст», «Идиот», «Жан-Кристоф». Май никогда не выбрасывал книги, а любовно хранил, как и свои старые записи. Мать позвала обедать. Они впервые сели за стол втроем. Мама расспрашивала о предстоящей поездке в Англию. Маю было непривычно рассказывать о своих планах. Она совсем постарела, но в глазах светился легкий свет предвкушения чуда. Она ждала внука, и это ожидание возгоралось в ней новым жизненным фитилем. Ближе к ночи с работы пришел Рома. Он редко видел Светиного брата, но относился к нему с теплотой и участием. «Как свободная молодая жизнь?» — спросил он, кинув взгляд на измученного юношу. «По-разному», — вздохнул Май, сидя на кухне и подперев кулаком щеку. Он наблюдал за сестрой. Сестра суетилась вокруг мужа, уставляя обеденный стол перед ним тарелками с едой. Жареная картошка с котлеты, салат из свежих овощей и обязательно маленькая чашечка кофе, который он пил перед сном, чтобы быстрее заснуть, а утром, чтобы взбодриться. «Вы такие счастливые!» — снова вздохнул Май, глядя на них. «Хорошо вам, наверное, спокойно». «А ты чего такой кислый?» — спросила сестра. «Исхудал. Бухаешь, что ли, много?» «Ах да, жизнь рок-музыканта и загадочна, и трудна!» — усмехнулась она. Брат лишь улыбнулся. «Так чего, тоже женись. Будет тебе твоя горлица супы варить». «Я для такой жизни не создан». «Это ты пока молодой, так говоришь. А будет тебе, как мне, за 30. Захочешь, чтобы тебе борщ варили. Такой прям аж рубинового цвета, а?» «От борща не откажусь. А вот жены мне не надо. Даже если предположить, что тоскую по борщу я женюсь в каком-нибудь пьяном бреду, то предпочту, чтобы моя будущая жена, помимо варки супов, еще чем-нибудь увлекалась. Книжки умные читала, курсы посещала. В общем, занималась развитием. Жила бы своей жизнью». «Тогда ты никогда не будешь счастлив в браке», — резюмировала Света. «Значит, не буду». «В том-то и дело, что такие женщины, про которых ты говоришь, как правило, занимаются только собой, и на дом и мужа им плевать. Они будут тебя принимать, пока ты им что-то даешь. Деньги, хороший секс или еще что. Это не домашние хлопотушки, которые тебя встречают после работы и которым важна чистота и уют в доме». «Зато они мозг не будут высверливать своей любовью. С ними и поговорить будет о чем, а не только о пылких чувствах». «То есть для тебя главное, чтобы с девушкой было о чем поговорить? А то, что дома шаром покати, а она занимается только собой? Зато развитая личность!» «Поверь, ты сбежишь от такой», — улыбнулась сестра. «Лучше так, чем бесконечное вытягивание сил и вынос мозга. Я на такое не согласен даже за ежедневную плошку борща». «Ты прямо женоненавистником вырос?» «Просто женитьба — это не мое. Да и вообще, отношения — это не для меня». На слова юноши Рома сердечно улыбнулся. «Не влюбился еще просто», — мягко сказал он, мельком взглянув на жену, и больше не влезал в разговор, продолжая собирать вилкой жареный соломкой картофель. Май скривился. «Вот помяни мое слово. Захочешь еще. Теплую, душевную, любящую и хозяйственную», — продолжила Света с умным лицом. Брат отмахнулся. Свету забавлял этот нигилист. «Ну так а все же, чего кислый-то?» — снова спросила она. «Работал много». «Ты же на дядю не хотел работать». «Я не на дядю, на себя». «А, теперь это так называется». «Как мало ты обо мне знаешь», — вздохнул брат, снова положив кулак под щеку. «Все-таки хорошие семейные отношения бывают только на расстоянии. Смотри, с тобой хоть поговорить можно по-человечески». «Я всегда таким был». «Ты всегда был весь в себе, и в этом не изменился». «Не хочешь узнать, кого ждем-то?» После недолгой паузы спросила сестра, кивнув на свой живот. «Неужели уже видно?» Без интереса спросил Май. На самом деле ему было все равно. Он ни на секунду не задумался о Светином положении. Она хотела было завести разговор о Роминой квартире, которую решила сдавать. С момента выхода в декрет финансовое положение семьи резко ухудшилось, но, заметив, что брата что-то тревожит, Света решила отложить этот разговор. «И когда я еще была к нему так внимательна?» — подумалось ей. Май с большим удовольствием провел 2 дня жизни с людьми, до этого ему набившими оскомину. Он всегда считал свою семью недалекой и склочной и мечтал лишь поскорее сбежать. Вечно ворчащая мать, вся больная и скучная, без единой капли любви к сыну. Света, у которой никогда не закрывался рот от сарказма, всегда раздраженная, с редкими проблесками заботы и участия. Они никогда не понимали его и приземляли его возвышенные думы. И тем не менее, они никогда не мешали ему жить. И сейчас, подле этих двух женщин, молодой человек напитывался чем-то незримым. Возможно, причиной были кровные узы или долгая разлука. За последние 3 года он навестил маму всего несколько раз. Или их умение крепко стоять на ногах среди таких же примитивных и мелочных, как считал юноша, людей. На самом деле, такие простые души учат воспринимать жизнь так же просто и естественно, как все живое вокруг принимает себя и мир. Смену сезонов, наступление дня и ночи, любые катаклизмы. Если поворошишь палкой в муравейнике, то маленькие черненькие трудяги тут же бросятся его чинить, и так будет до бесконечности. Если львиный прайд остался без добычи, потому что всего одна глупая, еще юная львица неудачным выпадом спугнула стадо антилоп, то никто не бросится ее наказывать или исключать. Львы подождут нового удобного случая. Пусть даже им придется немного поголодать. Вот и у этих людей принятие жизни было таким же простым и естественным, а главное — бесконечным. Они никогда не устают от жизни и всегда готовы подстраиваться под ее изменчивые условия. Да, они порой наполнены мелкими страстишками, своими проблемами, но ни одна неудача не выбьет почву из-под ног. Они как тонкая, гибкая газонная травка, всегда выпрямляющаяся после человеческой стопы и тянущаяся к солнцу с удвоенной силой. У них тоже есть чему поучиться, как минимум здоровому жизнелюбию. И в своей жадности к жизни они предстают великими людьми, ценными для этого мира. Май вернулся домой, освобожденный от непосильного груза вины. Он разрядился, как грозовое облако разряжается, скидывая потоки воды на сухую твердь. Теперь с большой радостью он готовился к поездке в Англию. Ему предстояло на 2 недели погрузиться в другую культуру, в углубленное изучение языка. Но самое главное, Май хотел уехать, чтобы сделать перезагрузку своей жизни, которая зашла в тупик. Ему были нужны новые впечатления и свежая волна положительных эмоций. И с романтическим настроем 14 июля он сел в самолет и с легким сердцем на 14 дней впервые покинул родину. Приземлившись в аэропорту Хитроу, молодой человек вышел на чужую землю с рюкзаком за спиной, в котором с ним, как всегда, ехал любимый потрепанный блокнот, уже 3-й по счету. А еще звучала музыка в плеере. Тот самый брит-поп, который дарил ему мечту о Лондоне. Майю исполнился 21 год, он был готов открывать новые горизонты, и этот мир, в который он верил, держал перед ним широко распахнутые двери. На улице их группу ждал большой автобус. Они ехали по шоссе, и, глядя в окно, Май цеплялся глазами за иностранные вывески и английские буквы на номерах машин. Ничего особенного, что поразило бы. Но вот они въехали в один из самых знаменитых и густонаселенных городов в мире. В сердце Англии, куда стекаются все народности, где можно услышать почти все языки мира, повидать все национальности, изучить их лица. Лондон встретил молодого человека холодным серо-голубым небом с тяжелыми рваными облаками, несущимися по небосводу и собирающимися в большие кучевые массы. Перед взором мелькали узкие улицы с тесными тротуарами, невысокими домами, черными кэбами, двухэтажными красными автобусами, обклеенными рекламой. Очаровывали молочные, белые или песочного цвета фасады домов с парадными входами, обрамленными колоннами и с маленькими деревцами в горшках. Было много домов темного цвета и всех оттенков коричневого, от светло-коричневого до землистого с примесью болотного, реже черные, и еще много синих вывесок и таких же синих дверей магазинчиков. Больше всего его поразил Биг Бен, красивый могучий исполин, от которого захватывало дух. Перед юношей предстал живой город, который отличался от того, каким его изображали другие, жирным и отечным великаном, который губит больше, чем порождает. В глазах Майя этот легендарный город предстал иным, закомплексованным интровертом, запрятавшим свои чувства глубоко от людских глаз. Тяжело переживающий свой космополитизм, трещащий от него по швам, уставший город с дикими приступами печали и меланхолии, мечтающий отдохнуть и побыть в тишине. Город, погруженный в тяжесть своего ума, давно состарившийся душой, но молодящийся телом. Несмотря на многолюдность, в Лондоне явно ощущаешь себя одиноким. Все, что молодой человек читал и представлял, на деле оказалось иным. С утра их кормили не овсянкой, как ожидалось, а сухими хлопьями со стаканом холодного молока, тостами с джемом и кусочком сливочного масла. Зато в городе он пил прекрасный чай, подававшийся с молоком. И Май быстро перенял эту традицию, уже не понимая, как употреблял его раньше без молока. В надежде отведать настоящий английский завтрак, юноша утром третьего дня отправился в уличное кафе, располагавшееся недалеко от их колледжа, при входе в небольшой сквер. Потирая от удовольствия руки, он любил поесть. Май заказал себе овсянку и жареные яйца с сардельками. В итоге почти весь завтрак оставил нетронутым. Приготовленная на воде овсянка была безвкусной и несоленой, а сардельки оказались слишком жирными, хоть и выглядели вполне аппетитно, лоснясь темно-коричневой хрустящей корочкой. Молодой человек смог съесть только яйца и запить горячим чаем с молоком. В городе было слишком мало мест, где ему, юноше с хорошим аппетитом, можно было наесться от пуза. Казалось, весь город помешан на низкокалорийной пище и здоровом образе жизни. Кроме пустых салатиков, постных супов и диетических пирожных, уличные забегаловки больше ничего не могли предложить. Май не любил рыбу, поэтому знаменитые блюда «fish and chips» обходил стороной. Более-менее вкусно, а подчас и сытно, поесть ему удавалось лишь в лондонских пабах. Молодой человек ходил туда не за кружкой пива, а за печеным картофелем, сосисками и пирогами. Но баловать себя приходилось нечасто. Как и многие студенты, он был ограничен в средствах. В итоге Май сделал вывод, что в Англии не умеют нормально и по-настоящему вкусно готовить. «Приезжайте к нам», — говорил он иностранным студентам, — «вы никогда не останетесь голодными. На каждом шагу, в любой забегаловке, вы сможете заказать блины, гигантскую картошку с горячим сыром внутри и сосиску в тесте», — перечислял молодой человек свою любимую холостяцкую еду. Он делал поспешные выводы о городе, еще не разобравшись, что к чему. Но, несмотря на это, город отвечал ему взаимностью. В этом многонациональном котле познакомиться с кем-либо оказалось проще, чем на родине. Все студенты, а их было много, из разных стран и городов, были общительны и приветливы. Май мигом заводил дружбу и уже через минуту рассказывал всю подноготную своей жизни. Этот город влиял на его личность, корректировал ее по своему усмотрению. И было достаточно даже 2 недель, чтобы Май подстроился под его нравы. Каждое утро в окне студенческого номера висело серое небо и торчали влажные крыши соседних домов. Несмотря на середину лета, было аномально холодно, и юноша постоянно мерз. Он не поверил, когда ему сказали, что это редкая и совсем не английская погода для этого времени года. Он решил, что Лондон — это холодный город с хмурым небом, подернутым такой же рябью, как воды Темзы. К обеду обычно разъяснивало, и воздух прогревался, но июльского зноя, к которому юноша привык в своей стране, здесь не было. После занятий Май шел гулять. Ему попадались старинные здания, словно сошедшие с книжек про средневековый Лондон. Они навевали таинственность, мрачность и одиночество души. Другие части города были настолько современные и зажиточные, что по его улицам было стыдно идти в разодранных джинсах и стоптанных кедах. И молодой человек втягивал голову в плечи и опускал глаза, глядя на дорогие автомобили и высокие дубовые двери парадных входов респектабельных домов. Город не давал ему отдыха. Он не позволял расслабиться и предаться праздной лености. Все вокруг требовало внимания и сосредоточения. Если зазеваешься, то тебя унесет людским потоком, словно по течению реки, и вынесет к какой-нибудь достопримечательности. Более всего Май не хотел снова оказаться на Пикадилли. Когда он там впервые побывал, то его захлестнула толпа людей и выбросила на площадь, где живое кольцо, бурлящее и постоянно двигающееся, как пчелиный рой, кружило вокруг статуи Антероса. Его затолкали, а от ярких неоновых реклам у молодого человека закружилась голова. «Нет, хватит с меня летящих купидонов», — сказал Май, заметив, что его снова понесло в том же направлении. Юношу удивляло, с какой легкостью и быстротой по узким улицам двигались красные двухэтажные гиганты. Они так ловко входили в повороты, угрожающе накреняясь в сторону, что Майк каждый раз ловил себя на мысли, что сейчас будет катастрофа. А еще метро, совсем не похожее на то, к которому он привык в своем городе. Лондонское подземелье походило на бесконечный бункер с тесными тоннелями и приземистыми вагончиками. Всегда было страшно ткнуться лбом в дверной проем или упереться головой в потолок. Эта подземка была явно прорублена для хоббитов, для тех, кто не страдает клаустрофобией. А некоторые переходы тянулись так долго и извилисто, что напоминали больничные лабиринты с белым кафелем и рекламными постерами, зазывающими в красивую райскую жизнь. За эти две недели он почти ничего не узнал об Англии, но точно прочувствовал, что Лондон близок ему по духу. Однако Майю хватало и своей тяжести, а он стремился к чему-то более легкому и воздушному, что окрыляло бы его, а не подчеркивало то, от чего он и сам страдал. Поэтому молодой человек уезжал без чувства сожаления. Он был рад, что возвращается домой. Прихватив с собой несколько адресов новых знакомых, с которыми намеревался продолжить общение по переписке, и шутку про курицу, переходящую проезжую часть, он сел в самолет. Эта дружба продлилась не более полугода и осталась лишь в светлых воспоминаниях. Так для него закончилась эта английская история. Но Лондон не отпустил его насовсем, намереваясь еще раз захватить в свою власть, чтобы поглотить и низвергнуть вон нерадивого гостя. Его не покидало ощущение, что он успел побывать лишь в парадной части этого города, а в глубины не заглянул. Как бы там ни было, эта парадная показалась ему узкой, тускло освещенной, но манившей своей историей и премудрыми тайнами, въевшимися в старые камни. В своем же сердце Лондон пульсировал молодостью и легкомыслием. Никакой тайны, все напоказ. Май обходил стороной такой сумасшедший праздник жизни, будучи не готовым к его сладкозвучным и легкодоступным дарам. Он опасался этой вседозволенности, которую порой встречал в горящих глазах молодежи, в толкучке возле пабов и клубов, в светящихся огнях, арендуемых для празднеств автобусов. Город, внешне похожий на леди пуританского воспитания, но которое пока никто не видит, под столиком в кафе гладит вас кончиком ступни между ног. Под ее платьем нет нижнего белья, и чтобы это усмотреть, нужно как следует приглядеться. Все это пока не вписывалось в картину жизни молодого человека, и, вернувшись домой, Май быстро вспомнил, что всегда пил чай без молока, а по большей части кофе, и знакомиться с окружающими людьми, отродясь, не умел.